Добрый день. Так, о чем будем говорить сегодня? Как вы себя чувствуете? Что в таком случае отвечает? По паспорту или... Скажем так, проблемы есть, которые я решаю. Вот, когда, если я их не решу, вы об этом узнаете. Если решу, я вам скажу. Первыми или последними, это уже не главное. Но я скажу, что жарко. Благодаря этим проблемам я, во-первых, многое понял. Вот я говорил на одном из семинаров, на последних, что сейчас вот те, кто читали мои книги, там, скажем, 10-15 лет подряд, прочитали все книги, у них только одна осталась проблема. Какая? Будущее, гордыня. Дети. То есть человек, который читал мои книги, практически вот обычно берешь, так сказать, диагностику, там или ненависть к родителям, или нежелание жить, или презрение к людям, или многократное пожелание смерти, так сказать, окружающему миру, или, но это все в моих книгах описано. То есть, и вот я слой за слоем, то есть, вот когда я книги свои писал, приходит человек, он говорит, я прочитал ваши книги, я вижу, что он прочитал, но у него есть еще те проблемы, которые в книгах не описаны. Поэтому я каждую свою книгу вел поэтапно. Решаю проблемы, что-то не, так сказать, не решилось, значит, нужно дальше исследовать. И вот так я постепенно шел. Поэтому те, кто не ленится, те, кто, так сказать, вдумчиво читают книгу, идут как бы по этим ступеням, они преодолевают проблемы. И вот в последнее время я смотрю, остается практически одна проблема. Это проблема с потомками. Из чего я сделал вывод? Какой? В принципе, как сказала мне в Одессе одна дама, хватит уже выбирать, пора уже покупать. То есть, эти 20 лет, вот как раз юбилей был, эти 20 лет я занимался то, что называется диагностика понимания. Нужно было сначала понять, что происходит, а потом уже делать. Поэтому у меня, если сказать, где-то до 90-го года я лечил энергией, воздействовал руками. И потом у меня начался кризис, и я понял, что это может быть смертельно опасно, как ни странно. Хотя тогда это была безумная реклама, лечите руками. Это может быть очень опасно и для тех, кого я лечу, и для меня. И период был очень мучительный, я решил закончить со своими всеми лечебными делами. И мы поехали в деревушку, которая называлась Вознесение. И я себе сказал, будет какой-то знак, тогда я буду продолжать, но уже в другом ракурсе. И вот тогда была радуга кольцом, мы проехали под ней, и это было вообще фантастическое зрелище. Я себе сказал, ну я еще попробую. И я решил больше не лечить энергией, а решил лечить пониманием, объяснять человек сам. Не я его должен вытаскивать, он сам должен идти, я ему должен объяснять, куда идти. Я ему должен объяснять, что он нарушил, как его, скажем, нарушение связано с нынешним состоянием. И пока объясняет человеку причинно-следственную связь, которую как бы религия утратила в силу, так сказать, различных причин. Потому что причинно-следственная связь, она как бы ставит под сомнение саму идею миссии Христа, спасения людей. Он же нас спасает. А смотреть, что я натворил в прошлом, сопоставлять, меняться и так далее, то есть как бы сказать, уменьшается значимость идеи спасения. Поэтому идея, вот поверхностно воспринятая идея спасения людей, она закрыла на самом деле возможность собственного спасения. Христос учил всех, как самим спасаться. Он объяснял механизмы спасения. А все в конечном счете, как в любой религии, начинает упрощаться и переводиться в коммерческий, в достаточно корыстный аспект. Так вот, я понял, что всегда в любой религии людям объясняли, как причина стыкуется со следствием. Если ты что-то нарушил, ты должен за это расплатиться. Это можно назвать закон причины и следствия, закон кармы. Причем во всех религиях он существует, во всех. Но у нас его, так сказать, в наших нынешних религиях его утратили. Так вот, я когда начал эти исследования, я понял, мне нужно объяснить, как появляется грех, понять и объяснить, к чему он приводит, и может ли человек, изменяя отношение, так сказать, к прошлому, через понимание менять себя и свою судьбу. Оказалось, можно. Так вот, 20 лет я лечил понимание. А потом у меня начался кризис. И я решил, что нужно брать тайм-аут. С весной у меня были очень большие перегрузки, плюс еще моменты, когда я чувствовал, что что-то не то, вроде бы я иду не в том направлении. И на фоне еще больших перегрузок, в принципе, ситуация была смертельной. Я решил взять тайм-аут, где-то год-полтора вообще ничего не делать и заняться здоровьем. Но что получается? Получается, что система только началась. То есть все эти 20 лет мы работали с прошлым, мы пересматривали прошлое, мы прощали в прошлом. Ну, в настоящем мы старались удержать любовь, не осуждать. Но практически вся нагрузка ложилась на работу с прошлым. То есть вся наша энергия уходила в прошлое, по сути дела. А, так сказать, человек, развиваясь, он должен работать с прошлым, настоящим и будущим. Сначала с прошлым, потом с настоящим и будущим, а потом в конечном счете с настоящим, практически на все 100, потому что все наши грехи, которые приходят из прошлого, увечат нас в настоящем. Если мы в настоящем меняемся, то мы изменяем и прошлое, и будущее. Поэтому вопрос серьезного глубинного изменения в настоящем, он поднимался. Он уже лет 5 назад я думал, пора переходить, скажем, к практике. Но мне много было непонятного, я решил все-таки с теорией более-менее, так сказать, окончательно утвердиться. В принципе, все теперь понятно. Понятно, как стыкуется одно с другим, понятно, как появляется болезнь, как она проходит, понятен смысл нашего существования. Значит, что нужно делать? Понимание, во что должно превратиться? Правильно, понимание должно превратиться в чувство, в любовь, а любовь должна превратиться в действие. И последние 3 семинара, я еще не понимаю толком, я интуитивно начал говорить о том, что в принципе теория уже, теория она всегда будет в какой-то степени, но нужно говорить о практических моментах. Вот реально, вот тут, так сказать, записку вот сейчас должны подвести, забыл. Там дама написала, вот вы все пишете про женщин, склоняете их, критикуете их, советуете им жертвовать. А когда вы напишете книгу для мужчин, научите мужиков жертвовать и так далее. Я подумал, что в этом есть резон. Почему? Потому что я давал общую картину, так сказать, общее направление. Но надо уже переходить к реальным практическим ситуациям. И в принципе, так сказать, что получается? Я должен сейчас свою систему, которая базировалась только на анализе прошлого, фактически, на пересмотре, отмаливании и так далее, я должен перевести в русло настоящего. В русло настоящего – это умение конфликтовать. Я последние несколько семинаров об этом говорю. Если мы не умеем конфликтовать, мы будем накапливать агрессию. Накапливая агрессию, мы и привязываемся к миру, и создаем задел для будущих болезней. И дальше уже, сколько я прошлое пересматриваю, отмаливаю, опять я начинаю что-то делать, сказать, осуждать, обижаться, у меня опять, я опять прошлое пересматриваю. И получается, сказать, схема-то привычная. Не погрешишь, не покаешься. Все время грешим, все время каемся. Все время грешим и все время каемся. Но в прошлое постоянно повернутым быть нельзя. Нужно научить человека не грешить в настоящем и в будущем. Так вот, как не грешить в настоящем, как научиться без агрессии проходить ситуацию. Вот об этом сегодня будем говорить. Поэтому я вот сейчас, так сказать, уменьшил темпы вдвое, уменьшил количество семинаров, но я хочу за ближайшие несколько семинаров вот эту линию выровнять. Потому что я Это, ну, как всегда, как парадокс получается. Именно весной этого года, когда было 20 лет моей книжки, я думаю, я создал систему понятийную. Все четко, все понятно. Любая религия, любая священная книга после прочтения моих книг читается легко. Понимаешь, для чего все написано. Человек может привести себя в порядок. Все, пора отдыхать. Пенсионер, все, годик-два еще, как бы, и спокойно, так сказать, огородом заниматься и прочее. И вот как раз меня на взлете и подбили. Вот когда я решил, что все завершено и прочее, вот тогда выяснилось, что система катастрофически не завершена. Что система только в начальном этапе. Это только первый этап – пересмотреть свое прошлое. А главный этап – это меняться в настоящем. И вот тогда я понял, что я немножко затянул с этим процессом. Что оказывается, конфликтовать-то мы не умеем. Религия нам дает одну схему – подставь щеку. Но Христос ведь совершенно по-другому. Я перечитал Библию с точки зрения конфликта. У Христа есть конкретные, четкие рекомендации. В одном случае подставь щеку. Это касается внутреннего состояния человека. В другом случае уличи 3 раза. И если он не понимает, то относись к нему жестко, как к мытарю и грешнику. В третьем случае не мечи бисер перед свиньями. То есть если человек вообще не хочет принципиально меняться, бесполезно к нему тепло относиться. Об этом же сказано в иудаизме. Не помогай грешнику, помогай нравственному человеку. Поможешь грешнику, он тебе отомстит. Все это давным-давно известно. Вот логика. То есть можно перечитать снова с точки зрения Библии, и очень интересная картина вырисовывается. Так вот, работа с настоящим – это умение конфликтовать. А как работать с будущим? Кто скажет? Значит, меняться в настоящем. Отлично. Раз. Дальше. Детей воспитывать. 2. Согласен. Дальше. Что такое принять крах будущего? Это принять без страха, без уныния и осуждения. Вот это и есть работа с будущим. Человек, который попустительствует своему страху, унынию и осуждению, он убивает свое будущее. Я пару дней назад задумался о том, что лежит в основе. Мы все время говорим, жадным быть плохо, согласны? Завистливым быть плохо, согласны? Осуждать людей плохо, согласны? Вопрос, что лежит в основе плохих мыслей о людях? В жадности и в зависти. Страх. Правильно, страх. Жадность – это страх потерять. Зависть – это страх отстать. Плохие мысли о людях – это страх. А вдруг он что-то сделает плохо, нужно готовиться к этому плохому. Тогда вопрос, раз уж мы начинаем в корнях всего копаться, а что лежит в основе страха? Привязанность, отсутствие веры, что? В основе гордыни, в основе страха лежит утрата единства с Богом. Это не просто вера. Многие верят, фанатично убивают других и говорят, что они истинные верующие. Здесь это не вера, это иллюзия. Суть любой веры – ощущение непрерывного контакта с Богом. Вот это и выразил Христос, мы дети Божьи. Пока есть непрерывное ощущение контакта с Богом, это есть непрерывное ощущение божественной воли, которая во мне, в вас и в окружающем мире. Пока есть это ощущение, я прикасаюсь к вечности. А когда человек прикасается к вечности, чувствует себя частью вечности, страх исчезает. Тогда я начинаю чувствовать, что мое истинное «я» вечно. Я помню, как маленьким ребенком, мне было год лет 5 или 4, мне сказали, что все люди умрут, что мы все закономерно умрем. Я сказал, это невозможно. Ну как это, вот представьте, вот меня зарыли в землю, вот я там лежу, а все дальше живут. Нет, это нереально. Просто ребенок не может поверить, и дети часто говорят, ребенок не может поверить, что он умрет. Вопрос, почему? Потому что сознательно знаешь, что он умрет. Почему? У него пуповина еще с Богом не оторвана. Он еще, так сказать, до полового созревания ребенок еще на контакте, он с мощным контактом с тонкими планами. А почему ясновидение, все эти моменты раскрываются у детей? До полового созревания, как только включился, гормоны заработали, привязка пошла, все закрылось. Что получается? Ребенок не может в свою смерть поверить, потому что это и есть так. Потому что наша истинная «Я» вечна. Но это можно говорить, но можно не почувствовать. А чувствуется только тогда, когда мы ощущаем непрерывность присутствия Божественной воли в нас и вокруг нас. Вот это и есть вера в Бога, ощущение единения с Ним. Вот это и есть реальное ощущение своей вечности. И после этого корни страха исчезают, появляется страх уместный. Что такое уместный нормальный страх? Это вот когда есть ситуация, и ты боишься, тогда ты что-то делаешь. А вот когда нет источника страха, ты боишься, вот это уже патология. Когда нет причин, а ты боишься, вот это уже проблема. Так вот, если человек утрачивает ощущение единства с Богом, он начинает бояться, что он умрет. И в нем это сидит подсознательно, оно развивается. Развивается в самых разных формах. И чем больше он боится, что умрет, тем больше он пытается удержать то, что делает его счастливым. То есть он внутреннее несчастье пытается компенсировать внешним счастьем. И тогда и начинается тяга к удовольствиям, тогда гордыня растет, вот я, так сказать, всех нагнул, я поднялся выше всех, я счастлив. То есть человек начинает лихорадочно искать суррогаты счастья. Истинное счастье – это ощущение единства с Богом. Все остальное – это, так сказать, в определенной степени суррогат. И поэтому тот человек, который утрачивает ощущение единства с Богом и своей вечности, этот страх у него и дает корни гордыни, у него начинает, так сказать, возникать ощущение разрыва, единения со всем миром. Потому что там, где есть страх, там уходит любовь, об этом сказано в Библии. Там, где любовь, там страха нет. Там, где любовь, там ощущение единства, единения со всей Вселенной, со всем миром. Появился страх, вы уже с тем человеком не едины. А не едины, он непредсказуем, он может быть агрессивен, вы его начинаете бояться. А дальше начинаются все пороки и прочее. Поэтому первая из 10 заповедей гласит: «Возлюби Бога превыше всего». Бог единый, и любить Его нужно превыше всего. То есть раньше для меня это были абстрактные слова. Сейчас, когда понимаешь, что каждую долю секунды Творец дает нам энергию жизни и любви, тогда понимаешь, что как только это все прекратится, мы перестанем существовать. Поэтому ощущение любви и благодарности – это вполне естественно. Если человек нам делает подарок какой-то, у нас ощущение благодарности. А если каждую долю секунды нам дают жизнь, то о чем тут говорить? В иудаизме, кстати, есть эта тема. Нужно быть благодарным Богу, потому что Он спас еврейский народ и вывел его из Египта. Там, 3000 лет назад. А здесь каждую долю секунды наша жизнь спасается Творцом. Так вот, работа с будущим. Это отсутствие страха, осуждения и уныния. Это ощущение единства с Богом. Это ощущение внутренней благодарности Богу в любой ситуации. Что еще? Я на прошлом семинаре говорил о том, что энергия человека соответствует его системе целей. У человека есть несколько уровней целей. Кто-то смотрел Волгоградский семинар? Нет еще? Те, кто смотрел, не говорите. Те, кто не видел, назовите мне главные системы целей человека. Тактические, стратегические и сверхстратегические. Что такое тактические цели? Начало чисто животное. Поесть, осуществить свои естественные надобности, желания и так далее. Дальше включается человеческий уровень. Это, так сказать, кусок хлеба добыть, это работа, это семья, это окружение. Вот это тактика. Потом переходим уже к стратегии. Как она выглядит? Стратегия – это уже обеспечить детей образованием, чтобы дети выжили в будущем, чтобы у них было образование, чтобы у них как-то хоть какой-то кусок был, так сказать, угол, где они могли бы самостоятельно развиваться, чтобы внуки были живы, чтобы мой род продолжился, чтобы родственники дружили между собой и помогали друг другу. Это уже стратегия, это уже будущее. Дальше, более высокий уровень стратегии какой? Дальше это уже спасение не только своих детей, своего рода, но своего народа и государства. Это и стратегия. Дальше какой уровень? Человечество. Спасение человечества. Вполне естественно. Стратегия заканчивается. С инопланетянами пока не будем общаться. В принципе, стратегия – это спасение жизни во Вселенной. Ну хорошо. Сверхстратегия как выглядит? Качество. Мы ползем по той же схеме. Идет, потом другая схема идет цели. Все, со стратегией закончили. Сверхстратегия как выглядит? Она состоит из двух аспектов. Первый аспект – это служение Богу. То есть это забота уже о себе и одновременно о своих детях, о своих внуках, о своем народе, о своем государстве и о всем человечестве. Потому что если я знаю, что мне нужно служить Богу, то есть мне нужно выполнять заповеди, мне нужно держать любовь в душе, мне нужно развиваться, в первую очередь заботясь о душе, то такое направление спасает не только меня, но моих детей, мой народ, государство и всю цивилизацию. Поэтому сверхстратегические цели, они применяются на всех уровнях. Это и мне нужно, и моим детям, и моим родственникам, и моей стране, и моей планете. Это первый этап. Кстати, я был в Израиле, мне сказали любопытную такую вещь, что ортодоксальные, ну, сказать, может быть, даже не ортодоксальные иудеи, но вот, сказать, верующие, они говорят, что пока еврей молится, цивилизация будет жить. В этом есть резон. То есть это опять же, 10 святых в городе будут, город не погибнет. Если человек заботится о своей душе, то он увеличивает шансы на выживание и спасение цивилизации. Это сверхстратегия служения Богу. Что может быть еще? Какая цель? Может быть выше цели? Что? Единение. Так вот, в иудаизме все заканчивается на этом уровне служения Богу. В христианстве есть понятие служения Богу, единение с Ним, уподобление Ему. И вот это есть высший аспект бытия и развития. Если человек имеет четко не просто в голове, а начинает ощущать эту систему целей, он имеет энергию любого уровня. То есть, соответственно, вашим целям вам дают энергию. Если вы хотите сделать, поднять гирьку 5 килограмм, вам дадут энергию на 5 килограмм, вы будете к ней готовы. На 100 вам дадут на 100, на 500 дадут на 500. Все зависит от того, к чему вы готовы, чего вы хотите. То есть, соответственно, нашим желанием выстраивается наш мир и наша судьба, по большому счету. Если это желание внутреннее, глубинное, непрерывное. Поэтому, когда у человека правильная система целей, он выживает. Я говорил о том, почему спивалась, умирала, погибла Россия. Потому что сверхстратегической системы целей не было. Так получилось, что единение с Богом как бы... Дело в том, что есть религия, которую нельзя ругать и критиковать. А есть человеческие заблуждения, которые проникают в религию, и которые, так сказать, нужно понимать. Так вот, в христианстве особенно, с одной стороны, данная, так сказать, Богом информация, а с другой стороны, на соборах утвержденные какие-то правила и догмы, где уже чисто люди соревновались в своих, так сказать, в своем понимании. В результате что получается? Там, где человеческая логика выходит на первый план, божественное уходит. Значит, единение с Богом выброшено. Почему? Потому что как бы Христос спас, но сама как бы вот несколько, с моей точки зрения, превратно, сказать, понятая миссия Христа закрыла возможность единения с Богом, хотя Христос именно на этом все строил. Дальше, служение Богу, выполнение заповедей. Это есть в иудаизме. А в, как бы в постхристианском мире зачем заповедям служить? Моисей дал закон заповеди, а Христос дал благодать. Значит, заповеди нам уже не нужны, нам нужна благодать. А благодать – это и есть единение с Богом. В результате сверхстратегия ушла. Осталась стратегия и осталась тактика. Что такое стратегия? Это спасение человечества. Христианство пошло по этому пути. Но идея спасения человечества, идея, так сказать, срезания сверхстратегии, идея срезания тактики, не надо думать о деньгах, о хлебе насущном, то есть поверхностно трактуемые слова Христа. К чему приводят? Потому что у человека остается только один аспект, стратегический. Он должен жить идеей спасения других, возлюби ближнего, идеей спасения человечества. Что будет, если эта идея рухнет? Человек умрет. Когда нет из трех, так сказать, уровней цели, нет ни одной, человек умирает. Вот так вырождалась и погибала Византия. Вот так погибала Россия. Системы цели не было. Почему погиб Советский Союз? Сверхстратегия была? Не было. Тактика была? Не было. Тактика – это моя семья, моя частная собственность. Мой магазин, мой огород. Помните, как Маяковский клеймил? Сам садик я садил, а сама буду поливать. Что было? Только стратегия, идея спасения человечества. Когда она рухнула в 70-х, Советский Союз был обречен. Если у человека нет цели, он обречен. Он будет жить как животное, а потом умрет. Его любой человек, имеющий хотя бы небольшую цель, подчинит. Вот логика. На прошлом семинаре я говорил о теории, о тактике, стратегии и сверхстратегии. А сейчас эта теория тут же, можно сказать, легко применяется на практике. Возьмите сейчас любое общество и спросите, что у него есть, какие цели. И можно сказать, сколько оно проживет. Возьмите Америку. Тактика есть? Есть. Стратегия есть? Есть. Власть над миром. Сверхстратегии нет. Любую страну берем. Сверхстратегия отсутствует. Стратегия извращена, тактика раздута. Что дальше? Дальше падение тонких уровней энергии, уход будущего. И это не только войны, не только самоуничтожение, скажем, в виде лекарств, там, экологии и так далее. Это и геологические катаклизмы. Земля – живое существо, она реагирует на нашу энергетику, я об этом постоянно повторяю. Поэтому, когда у человечества включится программа самоуничтожения сильнее, а я сказал, что я в середине 90-х говорил, с 2000 года мы расходимся по энергетике с Землей. Мы агрессивно начинаем быть в Земле, у нас пойдет программа самоуничтожения. Все так и пока и происходит. А дальше Земля начинает реагировать. Вот она уже начинает это делать. Что получается? Я в Москве обещал рассказать, каким должно быть идеальное государство. Знаете, каким должно быть идеальное государство? У нас нет социальной модели государства. У нас есть только две модели – социализм и капитализм. И оба, так сказать, один помер, другой издыхает. Тогда вопрос, куда идти? Общество не знает, куда идти. Знаете, куда оно придет? Когда человек, когда ученика отчислили, выгнали из 6 класса, он идет в 5. Когда он в 5 не смог научиться, куда он пойдет? В 4. Так вот, 4 класс – это есть рабовладельческое общество. А в приложении к нынешнему обществу – это фашизм. Так, к нему Америка идет, я давно об этом говорил, сейчас это уже видно невооруженным глазом. Все логично. Рабовладельческий строй при нынешних технических возможностях, во-первых, это не просто фашизм, а это гибель цивилизации. То есть весь этот контроль и так далее. Человек, которого полностью контролирует, умирает, он внутренне умирает. Он не хочет жить, у него системы целей нет. Так вот, у нынешней цивилизации нет системы целей. Нынешняя цивилизация не знает, каким должно быть государство, каким должно быть общество. В лучшем случае что-то пискнут о патриотизме. То есть, ну, немножечко как бы о стране, так сказать, не разворовывать страну. Ну, как бы семью укреплять, которая уже разрушается на глазах. Почему разрушается семья? Нет энергии. Ее нет. Когда нет тонкой энергии, энергии будущего, тогда не хватает сил сначала на нравственность, на душу, потом не хватает сил уже конкретно на семью, на детей, а потом не хватает энергии уже на себя, и человек умирает. Такое вырождение видно уже невооруженным глазом. Так что получается? Я критиковал, так сказать, вот эти заблуждения в православии в Волгограде. Говорил о том, что невольно религия, так сказать, которая пришла, как бы, которая несет до сих пор себя христианство, не сумела преодолеть вот эти вот человеческие догмы и заблуждения, которые уже там 1500 лет не сидят и больше. Почему появилось католичество? Потому что в православии жило только идеей стратегических целей. Спасение других, спасение ближнего, спасение другого и спасение человечества. Но на одной стратегии не прожить. Нереально. Потому что когда человек понимает, что что-то не получается, он впадает в отчаяние, начинается распад. Что и произошло с Византией. Перестали рожаться дети у всех иерархов. Элита, общество перестало рожать детей. Не захотели. Все. То есть самые передовые начинают первыми искать. По элите можно определить, что будет с обществом. Элита разлагалась нравственно на глазах. Потому что системы цели не было. Именно поэтому католичество и появилось. В X веке оно стало отползать от православия. Оно попыталось еще хоть как-то уравновесить систему целей. Кроме стратегических, должны быть тактические цели. Нужно уметь любить себя, нужно уметь заботиться, так сказать, о своих детях. Нужно не презирать деньги. Нужно уважать их, нужно честно работать. И это хорошо, что Бог, то есть, награждает тех, кто хорошо работает. То есть пошел возврат к иудаизму. И получилась более-менее, так сказать, диалектическая составляющая. Есть стратегия, есть тактика. Что дальше должно было произойти? А дальше закономерный этап. Если у вас не работают сверхстратегические цели, то вы будете уходить в предыдущие классы. Если у вас не работает понимание того, что вы едины с Богом и должны Ему уподобляться, развиваясь и меняясь, вы уйдете на служение Богу. Вы продержитесь какое-то время, потом от служения Богу вы уйдете на сверхстратегию, на стратегию. И эта стратегия будет идеей спасения человечества. А потом эта стратегия пойдет ниже. Эта идея уже будет не спасение человечества, а завоевание человечества. А потом она пойдет еще ниже. Это будет тема, так сказать, не спасения государства, а спасения какого-то клана. А потом она пойдет еще ниже. И в конце концов индивидуальное эго человека будет раздуваться, пожирая и убивая божественное. Будет раздувание тактических целей и уничтожение стратегических целей. Вот сейчас говорят, деньги правят миром. А знаете почему где самые богатые люди правят миром? Почему деньги правят миром? Потому что для народа важнее всего, то им и правят. Если деньги лежат в основе всего, значит управлять людьми будут деньги. Если в основе всего лежит нравственность, управлять людьми будут люди нравственные. Других не потерпит народ. Если в основе всего лежит любовь к Богу и устремление к Нему, то управлять будут народом люди, верящие в Бога. Поэтому если система ценностей нынешней цивилизации сводится к благополучию, к деньгам, то управлять закономерно такими людьми должны только богатые люди, которые живут деньгами и живут благополучием. Что хотим, соответственно, системе целей, то и получаем. Так вот, что происходит с католичеством? Утрачены сверхстратегические цели. Утрачены стратегические цели. Остались тактические. Что дальше? Содом и Гоморра. На сегодняшний день единственная религия, которая сохраняет идею спасения человечества не через подавление или уничтожение, а через единение равноправия всех, это православие. Другой нет. Ислам – это идея подавления, уничтожения, это идея торжества, так сказать, тех, кто конкретно принадлежит к исламу. Это идея победы. Иудаизм – то же самое, католичество – то же самое, православие, извините, протестантство, буддизм. То есть на сегодняшний день нет религии, которая могла бы дать возможность всем без уничтожения, порабощения и подавления объединиться. То есть христианство пока еще живет в православии. Все остальные уже религии, которые становятся идеологиями, они, так сказать, разрабатывают идею захвата, управления, порабощения мира. Но эта идея к чему приводит, знаете? Что такое подавление, порабощение и управление? Это есть торжество инстинкта самосохранения. Но в Ветхом Завете сказано, взявший меч от меча и погибнет. Поэтому идея объединения через подавление и уничтожение, она обречена на самоуничтожение. Обратите внимание, я 15 лет назад, в середине 90-х, писал, что крах Советского Союза больнее всего ударил по Америке. Сейчас это видно. Почему? Потому что у Америки, когда было соревнование, было как система целей – преодолеть, победить. А когда Америка победила, система целей разрушилась. Просто, так сказать, весь мир подавить и прочее – эта идея несет в себе ядро самоуничтожения. Возьмите американскую культуру, с чего она начиналась? С уничтожения индейцев. Есть три модели объединения человечества. Христианская, которая в православии, это единение всех и сохранение их прав и свобод, равенства. Это католическо-иудейская, это подавление, управление, обман, захват и так далее. И это протестантская, просто истребление тех, кто не соответствует, так сказать, как каким-то определенным нормам. Так вот, как только побеждает инстинкт самосохранения, включается бешеная концентрация на этом инстинкте и включается программа самоуничтожения. Поэтому обратите внимание, именно тогда, когда Америке осталось до господства буквально несколько лет, 5-7 лет, и она уже практически... Америка прослушивала весь мир. У Америки куплены все дипломаты. Она управляет любым президентом любой страны, пожалуй, кроме Китая и немножко России. То есть все. Ну, Беларусь, да, батька этот, товарищ крепкий. То есть практически захват мира уже реализован. Именно, так сказать, в этот момент, когда кажется, все, программа выполнена, Америка начинает взрываться изнутри. Это все закономерно. Так вот, гармоничное государство – это то государство, в котором люди будут иметь свою собственность, в которых у них не будут отбирать собственных детей в виде ювенальной юстиции, которые, так сказать, могут реализовать все свои тактические цели. Неприкосновенность частной собственности, неприкосновенность семьи и ее укрепления, неприкосновенность личности – и ее прав и свобод. Дальше, стратегические цели. Гармоничное государство должно заботиться о стратегии, оно должно заботиться о воспитании детей, об их образовании. В Америке чуть ли не половина школьников в этом году не сдали экзамен. То есть просто это катастрофа. Так вот, государство должно заботиться о нравственности, о воспитании, образовании детей, о их будущем, о крепости семьи, о здоровье народа. И это и экология, и экономика, и политика, и религия. Это то, что называется стратегия. Потому что если распадается семья, государство жить не может. Ячейкой государства является семья. Кирпичом. Дом без кирпичей не построишь. Дальше. Гармоничное государство должно обеспечивать людям возможность для реализации высших целей, сверхстратегических. Это возможность нравственного развития, развития религиозных взглядов, возможность совершенствования. То есть, когда человек в государстве может реализовать все свои цели, тогда он будет иметь энергию, и государство это будет долго существовать. Говоря простым языком, в гармоничном государстве нравственному, верующему, порядочному человеку должно жить выгоднее, чем безнравственному и непорядочному. В России сейчас начинаются изменения, но до недавнего времени быть порядочным человеком в России было смертельно опасно. Что ты входил в противоречие с системой, если не хотел воровать, предавать и наступать, так сказать, на свои принципы. Сейчас ситуация начинает меняться. Россия, кстати, сейчас уходит от византийской модели. Особенность византийской модели – это абсолютно бесправие народа. Византийская модель – это схема гибели государства. Так погибла Византия, так погибала Россия, так погиб Советский Союз. Что самое интересное, что сейчас было несколько попыток выйти из византийской модели. В Византии это пытались императоры, их убивали. Потом была попытка перед революцией. Слышали об этом? Нет. Я говорил о том, что главный сыщик, главный, можно сказать, фельдфебель страны России, начальник, как фамилия? Нет. Забыл. В общем, человек, который отвечал за, так сказать, всю полицейскую систему, за политический сыск и так далее, выскочил из головы. Он сказал, что необходимо создавать профсоюзы рабочих и начал их возглавлять. Он сказал, если мы не дадим возможность народу реализовывать свои какие-то желания, требования, страна погибнет. И страна погибла. Полковник, как фамилия? Ну хорошо, вы поняли. То есть, самое интересное, что Запад сейчас входит в систему, византийскую модель. Западное общество входит постепенно, незаметно в схему, где народ будет совершенно бесправен, а власть будет совершенно, так сказать, свободна от любых обязательств. Это и есть византийская рабовладельческая модель. Так вот, когда у человека есть четкая, внятная система целей, когда он знает, для чего он родился и живет, когда он знает, куда идти, то тогда его энергия идет постоянно в будущее, это будущее начинает формироваться. Если смысл жизни – взять кусок хлеба, заработать, вы обречены. Если смысл жизни – заработать кусок хлеба и спасти своих детей, помочь своим потомкам, у вас есть шанс. Если вы хотите еще и спасти свой народ и государство, и, так сказать, в этом направлении что-то пытаетесь сделать, вы должны жить. А если вы понимаете, что главная ваша цель – это есть служение Богу, это есть выполнение тех заповедей, которые спасают душу, это ощущение любви в душе, которое увеличится, вот тогда, так сказать, есть шанс не только у вас, но и у ваших потомков. Так вот, с этой точки зрения, вот, допустим, посмотрим Китай. Что у Китая есть? Тактические цели есть? Есть. Стратегические есть? Есть. Захват мира, экономический, а потом и военный. Сверхстратегические есть? Нет. Нет. Говорят немножко о нравственном каком-то улучшении. Почему? Потому что они понимают, без стратегии, без высоких целей молодежь только на стратегии не продержится. Она уйдет так же, как в России. Будет схема повторения того, что в России. Именно молодежь начнет поклоняться деньгам, плевать на идеалы, которых особо не смогли отцы им дать. И что дальше? Китай порвут на части. Дальше война, все что угодно. Китай пытается сейчас лихорадочно найти хотя бы идеологию, но пока с этим очень туго. Возьмите любое европейское государство. Тактика есть, стратегию милостливо взяла Америка. Вы не переживайте за мир, мы его сами спасем. Значит, все европейские государства живут на уровне тактики. Что будет дальше? А дальше будет закономерное скатывание, энергия падает, все больше гомосексуалистов, все больше распавшихся семей, все больше бесплодия, вырождения и так далее. Причем очень быстро. Просто энергетика на тонком плане иногда падает, мы-то здоровы, а нас уже нет. Как Христос говорил, пусть мертвые хоронят мертвых. Он видел, что все эти люди уже не жильцы. Это к чему? Немножко увлекся. Это к тому, что мы должны работать с прошлым, настоящим и будущим. Если мы не умеем работать с будущим, если у нас есть понимание, для чего мы жили, живем и в чем смысл нашей жизни, если мы не понимаем, какие у нас должны быть главные цели, мы обречены. Нас или сомнет любой, и мы сломаемся, и ляжем под любого, и ослабнем, и в конце концов все потеряем. И только тот человек, который понимает, что смысл жизни – это есть раскрытие души, любви, уподобление Богу. Это процесс бесконечный, пока не сольешься с Творцом. Это процесс бытия Вселенной. Вот этот человек прикасается к вечности, и он, так сказать, ликвидирует корни греха – страх. Именно через страх мы начинаем зависеть от этого мира. Страх привязывает нас к вожделению души. Страх привязывает нас к нашим амбициям. Страх привязывает нас к нашему телу и его желаниям. Я на семинаре в Праге давал анализ молитвы «Отче наш». Я еще раз скажу, но у меня сейчас несколько другой взгляд появился. Вот смотрите. Для того, чтобы преодолеть страх, что нужно? Сначала научиться принимать Божественную волю. Вот просто так ощутить единение с Богом, извините меня, не у каждого получится. Перед смертью может быть. А вот реально, это нужно, это физиология, к этому нужно привыкать. Для этого нужно отстраняться. Нужно преодолевать привязанности тела, духа и души. И это нужно делать постоянно. Если же мы туда сползаем, какое единение с Богом? Как преодолеть привязанность тела, духа и души? Нужно научиться жертвовать и терять. И нужно научиться не бояться за тело, дух и душу. Так вот, начинается все с воздержания, с отрешения. Самые первые религии вот именно это советуют. Но если говорить о том, как бороться со страхом, вот как бороться со страхом, кто скажет? Молиться, верить Бога, видеть Божью волю во всем. Первое, с моей точки зрения, первое, самая основная возможность борьбы со страхом – это абсолютное принятие Божественной воли. Если Бог всем управляет, то чего бояться? Если будущее, он знает мое будущее, чего мне бояться? Поэтому умение принять Божественную волю – это есть преодоление корней греха. Теперь смотрите, что является главным грехом в иудаизме? Нарушение заповеди, особенно десяти. Что является главным грехом в православии? Гордыня. Что является главным грехом в католичестве? А там и нет. А там и нет главного греха. И вот этим, опять же, православие отличается от католичества. В православии идея, сказать, что главный грех гордыни, это в Ветхом Завете написано, в книге пророки, а нет, и Сирах, Иисус, сын Сирахов. Там написано четко, корень греха гордыни. Что такое гордыня, кто скажет? Гордыня – это есть не просто превосходство над людьми, это есть ощущение, что моя воля первична по отношению к Богу. Вот это очень важно. Потому что когда душа начинает привязываться к этому миру, вот тогда, когда душа забывает о Боге, начинает этот мир ценить, вот тогда незаметно вылезает на первое место человеческая логика и уходит божественное. Мы просто привыкли, а с ней постоянно нужно преодолевать ее. Мы просто привыкли считать, что гордыня – это есть превосходство над людьми. Или возвысился там ангел, мы толком-то не понимаем, что такое гордыня. А гордыня – это есть приоритет человеческой воли над божественной. И один из самых сильных аспектов человеческой воли, какой, который, как говорится, у всех на виду, это то, что называется инстинкт самосохранения. А вот теперь посмотрите, как виртуозно построена молитва «Отче наш». Значит, первая фраза «Отче наш, сущий на небесах». Я слышал разные версии о том, что, сказать, по-разному, сказать, мог быть другой текст. В общем, сначала идет обращение к Творцу. Дальше. «Да светится имя Твое, да как? Да будет воля Твоя». То есть первое, что, с чего начинает человек, обращаясь к Богу, с принятия Его воли. И в Волгограде женщина написала молитву. Я принимаю, я там согласна, я. Там сплошное я. Там, так сказать, там больше ничего не разглядеть, кроме ее я. Если что, дом спалили. Да, так вот что получается. В Отче наш нет понятия я. Там есть понятие да светится имя Твое. То есть это уже означает в переводе на обычный язык. Я благоговею перед Тобой. Итак, сначала благоговение и принятие абсолютной божественной воли. Дальше. Хлеб нам дай каждый день, потом, так сказать, прости грехи наши, и третье, не вводи искушение, но избавь от лукавого. В чем смысл этого? Кто скажет? Мы просим, получается, значит, мы на втором месте уже. Мы обращаемся с просьбой, как вышестоящего. Ну, если мы просим, то мы на втором месте, согласен. Что еще? Я говорил о том, чтобы ощутить единство с Богом, нужно преодолеть зависимость от тела, духа и души. Вот смотрите, хлеб дай нам каждый день. Это блокировка страха и уныния. Человек думает, вдруг завтра нечего будет поесть и так далее. То есть внутреннее, то есть Бог нам хлеб даст, страх не нужен. То есть страх и уныние тормозятся, когда человек читает эту молитву. Дальше. Прости нам грехи наши, как долги наши. Это что означает? Это опять же обращение к подсознанию. Бог нас простит, если мы умеем прощать других. Человек откладывается в подсознание. По сути дела, молитва работает с подсознанием. То есть человек понимает, что Бог простит его только тогда, когда он будет прощать и не осуждать других. То есть что здесь идет? Здесь идет тема духа. Там преодоление зависимости от тела, здесь от духа. Дальше. Не веди нас в искушение. Избавь от лукавого. Именно душа искушается. Дух не искушается, тело, так сказать, тело не искушается, оно просто получает и все. Вот именно душа выбирает привязаться или воздержаться. Нарушить нравственные аспекты. Уйти от любви ради наслаждения или все-таки сдержать удовольствие ради любви. То есть вот выбор души. Поэтому я понял, что фраза, «не введи нас в искушение» — это есть как бы внутренняя подсознательная просьба о том, чтобы преодолеть привязанность души к миру. И дальше эта фраза, почему-то ее в церквях не повторяют, Потому что есть две версии, а дальше опять, да, и потому что сила и воля твоя и так далее. То есть завершается опять принятием Божественной воли. То есть что получается? Абсолютное принятие Божественной воли. Преодоление зависимости от тела, духа и души. Понимая, что и Бог дает и душе, и духу, и телу. Готовность эту зависимость преодолеть. А когда человек готов отрешиться, уменьшить привязанность к телу, духу и душе, тогда у него единение с Богом и начинается. Поэтому молитва «Отче наш» — это, по сути дела, инструкция для нашего подсознания о том, как избавиться от корней, болезней, сказать, проблем, агрессивности и прочего. Но что получается? Если брать, сказать, в христианстве главная молитва – это «Отче наш», а в православии главная молитва – это Иисусова молитва, по логике. В чем смысл Иисусовой молитвы? То есть здесь идея, здесь преодоление гордыни, потому что есть главный грех – гордыни. Но, так сказать, с моей точки зрения – признание Иисуса Богом получается вначале. И здесь, мне кажется, в этом плане «Отче наш» как раз, вот, да, сказать, если попытаться понять, конечно, понять все моменты религии невозможно, потому что логика здесь не всегда работает. Есть вещи, которые по логике не подвластны. Но получается, что молитва, Иисусова молитва, это она, вот как воспринимаешь ее, это больше концентрация на своей грешности, на своем несовершенстве. Это не столько устремление к Богу, сколько желание принизить себя, попытка, так сказать, справиться со своей гордыней. Но гордыня – это есть результат того, что к Богу не пошел. И когда ты просто пытаешься сконцентрироваться на своей грешности, что получается? Что такое грех? Это утрата единения с Богом. И когда я концентрируюсь на своей грешности, на чем я концентрируюсь? У меня может усилиться этот аспект. Да, можно это перевести в осознание, насколько я грешен, и тогда я как бы иду наверх. Но все равно здесь, по ощущению, можно сбиться с пути. Потому что любая молитва должна нам давать стратегические цели. Молитва должна выводить нас на единение с Богом. Если же молитва не выводит на единение с Богом, то тогда проблема. Да, может быть, гордыню можно преодолеть, но если человек не знает, куда идти, куда его чувства пойдут? Я думаю, это вот как раз результат того, что христианство не сказать. Ну, это вполне естественно, что 2000 лет назад все это формировалось, 1500 лет назад. Сказать, нынешняя религиозная идея. Очень много было привнесено именно логике человеческой. Да, вроде бы, по человеческой логике, главный грех – это гордыня, будем бороться с гордыней, будем считать, что мы самые низшие, самые падшие. Таким образом мы гордыню победим, и Бог нам простит грехи. Это все четко и логично. Но если, сказать, не поверхностную логику включить, а все-таки другую, вот картина-то совершенно другая. Потому что нужно смотреть по сути, а не по форме. Так вот, для того, чтобы человек нормально себя чувствовал, он должен правильно относиться к будущему. Он должен правильно относиться к настоящему, конфликтовать. Он должен правильно относиться к прошлому. Так вот, с прошлым мы разобрались уже за эти 20 лет, более-менее все понятно. И я подумал еще, то я на одном из, на позапрошлом, кажется, семинаре сказал, что я не должен людям даже говорить результаты диагностики. И я думаю, почему? А потом я понял. То, что я вижу, нельзя видеть другим. Потому что это опасно для здоровья, это очень опасно. А я, получается, всех тяну, посмотрите, что я увидел. Я когда начинал писать книгу первую, я об этом говорил. Я беру информацию с тонких планов и тут же ее даю людям. И у них начинает поле колеса, я понимаю, сказать, смертельная начинается деформация. Я говорю, все, вы забыли все, что я вам сказал, остановились. То есть я понял, что оказывается, сказать, если я увидел, это еще не означает, что это все должны увидеть. Нужно быть готовым к видению этого. Поэтому, когда я постоянно говорил о прошлом, о том, что я вижу, сколько там, сказать, сколько детей там абортов сделало, кого там мужа убило, зарезало в прошлой жизни, о том, что натворила там бабушка или мать, то для понимания это было необходимо. Но постоянно этот механизм, ведь не случайно нам закрывают прошлые жизни. Не случайно мы, так сказать, мало что знаем о нашем роде. Почему? Потому что все оно сидит в нас. Мы сейчас должны вот с этим работать и это преодолевать. Поэтому и то, что мы помним по своей жизни, то, что мы знаем от родителей, вот это мы можем использовать. Но слишком копаться в прошлом, я понял, уже не стоит. То есть вот когда более-менее все понятно, тогда уже вопросов нет. Кстати, мне задали вопрос интересный. Почему в православии было много святых и ясновидящих? Почему они не видели инкарнацию в прошлой жизни? Как вы думаете? Они могли не говорить, потому что это расходилось. Но я подумал о том, что мог быть и момент психологический. Знаете какой? Назовите мне страну, где гораздо больше было ясновидящих. Индия. В Индии, так сказать, каждый второй ясновидящий, ну и вся культура тонких планов, духовных и так далее, колоссальная, так сказать, она, так сказать, в Индии арями, так сказать, была раскрыта. Так вот, количество ясновидящих, в Индии предсказано там все, люди видят будущее, люди видят прошлое, все люди видят. То есть, кажется, выше, чем уровень индийских ясновидящих, гуру, там, святых, ну, просто невозможно, потому что это такая информация, что трудно переварить. Но понятия семейной кармы в Индии нет. Индийские ясновидящие не видят, как поведение матери сказывается на ребенке. Они видят только... В этом есть. Дело в том, что наша карма личная и наша семейная, они похожи. Поэтому, если твоя мать что-то накрутила, значит, ты это же делал в прошлых жизнях. Это, но нет, они четко, семейной кармы нет. Только человек лично за себя отвечает. То есть, что получается? В Индии отсутствует понятие семейной кармы, но в иудаизме оно присутствует. Но в Индии есть личная карма, а в иудаизме ее опустили. Что мы видим в православии? Личной кармы нет, семейной тоже нет. Жестко отрицалось. Правда, в последнее время начали говорить все-таки о том, что наследуются грехи. А по сути, что мы понимаем, что мы видим? По сути, у человека есть личная линия жизни, которая стыкуется с линией родственников. Как ты идешь, такие люди к тебе подтягиваются. Как ты себя вел в прошлой жизни, такие у тебя родственники будут вокруг. Вот хотите узнать, кем вы были в прошлой жизни, посмотрите на поведение родственников, родителей, и вот вам ответ. Хотите узнать, какими вы будете в следующей жизни, посмотрите на своих детей. Так что самодиагностику провести очень легко. Ну хорошо. Да. Нервный смех. Так, хорошо. Итак, да. Но понимаете, в чем дело? Что очень важно? Знаки уже давно шли, что нужно переходить в другую плоскость. Но я считал, что, ну, сказать, видишь прошлое, пересмотрел, изменил прошлое, изменяешь настоящее будущее. Что еще надо? Оказывается, нет. Нужно научиться жить в настоящем. То есть у меня начинается, вместо завершения карьеры, у меня, так сказать, сейчас будет, либо я не вытяну из завершения всего будет, либо я, наоборот, так сказать, все начну заново. Во всяком случае, начинаем все заново. Вернее, переходим из первого класса во второй. С прошлым более-менее уже разобрались. Кого не смотрю, кто реально серьезно занимался моими книгами. Только проблемы с детьми. И вот я начал думать, как решить проблемы с детьми. И вдруг я понял, что для того, чтобы очистить детей, мало молиться. Хватит уже выбирать, пора уже покупать. Надо что-то делать. Молитва без дела мертва. То есть потомки, оказывается, чистятся тогда, когда мы не только молимся и внутри меняемся, но когда мы начинаем снаружи меняться, когда мы реально меняем свой образ жизни, поведение. И вот тогда начинают меняться потомки. То есть сама уже диагностика меня подвела к тому, что нужно переводить исследование в следующую плоскость, плоскость практики. Вот с практикой мы сейчас и начнем. Но перед этим давайте сделаем то, что мы должны сделать в самом начале. Абсолютное принятие Божественной воли в прошлом, настоящем и будущем. Прошу. Хорошо. Вот сейчас как-то что-то пошло. Вот смотрите, как интересно складывается ситуация. Я, так сказать, практикующий философ. Я в процессе того, как меняется ситуация, пытаюсь успеть ее осмыслить. Вот над чем я задумался этой весной? Над тем, что фактически я себя никогда не щадил. То есть я проводил семинары, давал выброс намного больше, чем должен иметь здравый смысл, но я считал так, я же жертвую собой ради других. Но понятие жертва и подвиг уместно тогда, когда других вариантов нет. А совершать подвиг, когда можно сделать все нормально, это уже несколько другой аспект. Так вот, последние годы, раз за разом проводя семинары, я, так сказать, видел, что организм с трудом справляется. Но как-то мне даже не в мыслях не было себя пощадить. Думаю, я же все-таки, информация очень серьезная, нужно успеть ее отдать. Согласен. Для того, чтобы выйти на какой-то уровень, нужна очень мощная вспышка. Ее можно не выдержать, это вопрос риска, как говорится. Это уже хочешь или нет. Но тем не менее. Тем не менее, когда человек имеет инстинкт самосохранения и не увлекается, не пережигает себя, тогда он просто дольше будет пользу другим приносить. Вот логика. Можно раздать имение нищим, а можно нищим помогать, имея имение, гораздо дольше, чем если ты раздашь, и оно пойдет по ветру. То есть, когда Христос говорил «раздай имение нищим», он не подразумевал, что счастье в том, в нищете, как многие поняли. Счастье в том, чтобы внутренне не зависеть от своего богатства. Ни материального, ни духовного, ни даже чувственного. Так вот, я себе задал вопрос, а почему я себя не люблю? И потом я понял, меня же всегда учили жертвовать собой ради других. Жить ради других, возлюби ближнего. И я этим жил. Кто меня этому учил? Советское государство. Оно учило, так сказать, жертвовать, коллективизм, товарищеская взаимопомощь. Ты должен пожертвовать собой ради общества, ради светлого будущего. И этому я с детства слышал. Это было нормально и естественно. Откуда взялась эта схема мышления в Советском Союзе? Она пришла из православия. Возлюби ближнего, жертвуй и так далее. Все это прекрасно. Но религия должна учить не половинки, а учить целому. А у нас получается, наука учит любить себя и заботиться о себе, а религия учит любить других и заботиться о других. Поэтому начинается чехарда и в науке, и в религии. И вдруг я с изумлением понял, что себя-то я особенно никогда не любил. И когда были смертельные перегрузки, я шел на них в 2000 году. Я собрал, так сказать, семинар, было 70 человек, и я пообещал всех продиагностировать до и после семинара. Это самоубийство. И я вечером лежал ночью, и я понял, что я умру на следующий день, когда я всех просмотрел. Перегрузка была чудовищная. Что я сделал? Я молился, чтобы мне Бог дал энергию, и потом провел диагностику остальную. Вот только тогда, сейчас я понимаю, то, что называется, Бог милосерден и очень терпелив. Вот я бы за такое поведение, я не знаю, что бы я сделал. Так вот я, причем особенность нервных затрат, перегрузок, физически сразу сказывается, успеваешь реагировать. Нервные могут сказаться через несколько лет. Просто ушел в штопор, тяжелое заболевание, умер. А причина-то несколько лет назад кроется. Так вот, я умер-то не сразу. Я через 2-3 дня после этого нормально себя чувствовал после семинара. Я в поезде потерял сознание, дикие боли внизу живота. Я в Крым не поехал, начал бегать по врачам, врачи ничего не находят. И тогда я просто понял, что у меня был огромный отток энергии. По идее, я должен был умереть. Но судьба мне дала шанс. И я все равно потом себя не щадил. И вот я себе задал вопрос, а почему я себя не щадил? А потому что я учился любить других, а себя меня никто никогда не учил любить. Потому что подразумевается, что каждый сам себя любит. Подразумевается. Оказывается, человека можно не научить этому. И тогда я понял одну вещь. Я все время говорю о том, что очень опасно. Наши проблемы начинаются, когда мы привязываемся к миру. Об этом, кстати, говорит индийская философия, об этом говорил Иисус Христос. Главные враги человека – домашние его. Вопрос, как преодолеть корни привязанности? Оказывается, знаете как? Там, где любовь, там привязанность уменьшается. А там, где любовь, там всегда диалектика. Единобожник – это человек, который всегда мыслит диалектически. Знаете, что такое диалектика? Это всегда разделение единого потока на два, а потом сведение в один. Это единство и борьба противоположностей. Знаете, как она выглядит в аспекте приложения к себе? Если я люблю только себя, то я буду убивать других. Если я люблю только других, я буду убивать себя. И в том, и в другом случае любви не будет. А вот если я люблю себя и люблю других, вот тогда получается разделение. Тогда получается гармония. Знаете, почему она получается? Потому что это и есть уподобление Богу. Бог абсолютно един, а потом Он разделяется на две составляющих, как бы на две ипостаси, непроявленную и проявленную. Мы являемся физически внешним проявленной частью, а на тонком плане мы уходим туда, где она не проявленная. И вот эти две, так сказать, два аспекта Творца, они противоположны друг другу, они взаимодействуют друг с другом, они едины и одновременно они противоположны. То есть как бы энергия Творца разделяется на две, сказать, противоположности, которые борются, но которые сохраняют свое единство. Помните, я в первой книжке писал о том, как появляются звезды, о том, что как бы главная часть из никуда идет, из поля, из первичного. Помните? Я в одной из своих книжек последних писал, что Земля расширяется, потому что там внутри происходит образование нового вещества и пространства. Из поля. Поле создает вещество. Читали, да? Вот. А сейчас уже появляется, вот я смотрю, сказать, эта тенденция, сейчас многие начинают к ней приходить. Сейчас уже появляется теория о том, что любая звезда появляется из вакуума. Не из скопления пыли, как раньше считали, а из вакуума, из ничего. Получается картина. Звезда колоссальной мощи энергии появляется из пустоты, из вакуума. Вакуум считали пустотой, потом выяснилось, что там колоссальная энергия в вакууме. Но просто слово «вакуум» заменить полем, словом, первичное поле, и тогда все станет на свои места. Первичное информационное поле – это есть непроявленная часть, которая может выйти за пределы времени и пространства. А есть вторичное вот это. И когда человек уподобляется Богу, у него все время идет момент, диалектического развития. Нужно любить себя, нужно любить других. Вот в этом плане, когда женщина, скажем так, когда у нее главное счастье – это муж, это будет развод. Женщина должна сначала любить своих детей, потом она должна любить себя, вернее, сначала себя. Да. Ну, дело в чем? Дело в том, что как бы Бог во всем. Поэтому, когда я люблю себя и окружающий мир, то я как бы люблю Творца и за пределами всего. Ну, скажем так, чтобы это было действительно корректно. Сначала нужно любить Бога, потом нужно любить себя, потом окружающий мир. Опять троичность получается. Дальше. Женщина должна любить Бога, потом она должна любить себя, потом детей и потом немножко мужа. Муж должен любить Бога, потом себя, потом работу, потом немножко жену. И потом уже немножко детей и так далее, и так далее. И биологически так и получается. Как ни странно. А почему? Потому что это и есть диалектика, это и есть нормальное взаимодействие противоположностей. Мужское и женское начало, они противоположны. Поэтому, когда мы для мужчины, так сказать, на первом месте работа, а для женщины на первом месте семья, семья будет крепкой, и работа будет давать доход. Если для мужчины на первом месте семья, а для женщины на первом месте работа, то баба станет мужиком, а мужик бабой. Что мы и наблюдаем. Если для женщины на первом месте ее муж, мужчина, а не дети, будет развод, или он умрет, она будет его убивать своей привязанностью. Я недавно говорил с одним человеком. Его жена пошла к ясновидящей. Он плохо себя чувствует. Его жена решила пойти к ясновидящей. Она заходит к той, та посмотрела на нее и говорит. Значит так, ты ему уже не поможешь. Такой низкой энергии я еще ни у кого не видал. Он при смерти. Он особо ничем не болеет, но он не жилец. Есть шанс его спасти. Немедленный развод. Он должен жениться на молодой. Свежая кровь, новые отношения, тогда он оживет. Хочет спасти, делай так. Вот она ему звонит. Пойми меня правильно. Но вот такая ситуация. Как бы я, что бы я сказал, если ко мне эта женщина пришла на прием? Я бы сказал, у вас зацепка за отношения, вы ревнуете, снимите обиды на мужа, потому что, так сказать, своими, ваша привязанность превращается в обиды, а вашими обидами и претензиями мужа убиваете. Поэтому помолитесь, снимите обиды, и все будет хорошо. Я говорю, я жестко отношусь к клиентам. Ну, я бы ей сказал, помолись, прости. Она помолилась, простила, и он утрятал. А здесь в лоб конкретно. Они вроде бы не развелись. Он как-то так приосанился, уже так... Как-то почувствовал себя эмансипированным. Вот, и может быть даже семья сохранится. Поэтому, опять же, система целей. Женщина четко должна знать. Первое место – любовь к Богу, второе – любовь к себе, третье – любовь к детям. Она выходит замуж, чтобы потом муж. Потом. Это нормально. Мужчина – любовь к Богу, любовь к себе, обожаемая работа. Как помните, как один говорил, у меня мама на первом месте, там работа и так далее. У меня, так сказать, дальше на да, ты на шестом, пятое место свободно. И так далее. Так вот, как ни странно, когда у человека внутренне не выражена четко система приоритетов, то у него начинает энергия бултыхаться, перемешиваться, и начинается проблема. То есть, когда, скажем так, есть любящие люди, у них, ощущение единства может выходить за все моменты. То есть влюбились друг в друга и так далее. И там идет полет, и там забыли, они друг для друга, так сказать, на первом месте. Они могут о Боге забыть, они видят только... Это нормально на какой-то небольшой период. Но в среднем должна выстраиваться такая цепочка. А вы на каком месте родители? Родители, дело в том, что, так сказать, вот понятие любовь к Богу и понятие любовь к родителям, оно как бы стыкуется, потому что родители нам дали жизнь на внешнем уровне, Бог... на тонком плане. Поэтому в этом плане, сказать, любовь к родителям, понимаете, иногда бывает, иногда не бывает. Почитание, уважение, благодарность родителям за то, что на свет Божий, да, жизнь им дали, оно как бы, как благодарность, так же и любовь к Богу. То есть оно в этом плане на первом месте. Я с вами согласен, я как-то этот момент не учел. Так вот, что получается? Получается следующее. Когда у человека... Почему сейчас столько разводов? Знаете почему? Потому что когда была четко выражена религия, религиозные моменты, как идет развитие и деградация? Сначала идет вера в Бога, устремление к Богу. Потом идет, уже начинается тема привязанности к этому миру. И начинает появляться гордыня. То есть духовный аспект, аспект сознания становится выше, чем любовь. Понятно, да? А что такое аспект сознания и духовности? Это мужское начало. Потом слабеет мужское начало и активизируется женское начало. Потом слабеет женское начало, и процесс закончился. Что получается? Вот я прочитал недавно интересную статью об агрессивности ислама. Вот столько, так сказать, различных экстремистских течений. Почему? Вот, кстати, никто не задавался вопросом, почему, откуда такая агрессивность ислама? Ну, не ислама, а, скажем так, движений экстремистских в исламе. Почему их так много? Во-первых, дело в чем? Дело в том, что главная, так сказать, опасность для Америки, если говорить на тонком плане, это Россия. Потому что у России принципиально другой код мышления. Как сказал генерал Ивашов, для России главная совесть, для Запада главная выгода. Культурный код различный. Поэтому, чтобы свалить Россию, ее нужно свалить как бы еще идеологически. И в этом плане очень опасно, если православие, так сказать, начнет с исламом взаимодействовать. Почему? Потому что ислам и православие, они противостоят, так сказать, нынешнему разложению. Поэтому, так сказать, что нужно сделать? Нужно в первую очередь, так сказать, разрушить нормальное единение, это, возможные контакты. Нужно натравить, сказать, ислам, сделать его экстремистским и проплатить. Но я думаю, к сожалению, есть еще одна тема. Когда у человека, чем сильнее у человека, чем активнее у человека вера в Бога, тем добродушнее и спокойнее он. Потому что Бог всем управляет. Чем слабее вера в Бога, тем сильнее гордыня, и тем выше агрессивность. Поэтому наличие такого количества экстремистских течений может свидетельствовать о просто резком ослаблении Запада, и отсюда возникает такая система. Как бы женское начало умирающее, мужское противостоит. Но с другой стороны, это и ослабление веры на самом деле, когда вера превращается в политику, в экономику. Это тоже проблема. То есть на сегодняшний день мы говорим о политике, об экономике, о возможной войне, о тех войнах, которые ведутся. А по сути это речь о чем идет? О том, что если мы не научимся правильно мыслить, не выработаем в себе нормальную систему целей, то наши души обречены, и тогда уже о телах говорить бесполезно. То есть для того, чтобы цивилизация спаслась, экономика бессильна, политика бессильна, без понятия механизм спасения и оживления души, никакая политика и экономика ничего не смогут добиться. Для того, чтобы, так сказать, наша душа оживала, мы должны понимать, что главная цель – это служение Богу и единение с Ним. Сначала душа, а потом уже все остальное. Сначала любовь, а потом инстинкт самосохранения. Так вот, мы часто обижаемся, осуждаем, защищая свой инстинкт самосохранения. Я в таких случаях говорил, вспомните все ваши прошлые моменты и через покаяние снимите обиду, осуждение и уныние. А сейчас я скажу несколько по-другому. Вспомните все моменты вашего прошлого, всех людей, которые вас обидели, и внутренне ощутите любовь к ним. Прошу. Хорошо. Мне одна женщина прислала очень интересную записку. Она написала следующее. Сергей Николаевич, скажите, вот произошло какое-то событие, я что-то там напортачил, что-то сделала не так. Как мне, вы говорите, что в прошлом только божественная воля, поэтому сожалеть о прошлом нельзя. Скажите, как мне определить, где находится в прошлом божественная воля, а где моя собственная дурость? И я подумал, понятно, что все в одном, но все-таки разница есть, наверное. То есть, это, по сути дела, вопрос о том, как работать с прошлым. Это называется конфликт с прошлым. Знаете почему? Вот смотрите. С одной стороны, если это произошло, это определено Богом, я не имею права на протест, иначе я могу рак заработать. Я об этом всегда говорил. Но с другой стороны, если я не буду делать выводы из произошедшего, то я буду повторять это. Значит, либо больной, но умный, либо дурак, но здоровый. Вопрос, как решить это коллизию, это противоречие? Кто-то подскажет? Меняться. Что-что? Меняться, чтобы не повторять. Меняться, чтобы не повторяться. Наверное, поэтапно лучше вначале принять, а потом проанализировать. Вначале принять, а потом проанализировать. Уже неплохо. Дело в том, что мы сейчас говорим о конфликте, о том, как работать с прошлым. Любое взаимодействие, знаете, как называется? Любое общение. Любое общение, что это такое, знаете? Конфликт. А главный алгоритм любого конфликта, по какой схеме протекает любой конфликт во Вселенной? Единство и борьба противоположностей. То есть это модель Вселенной, это модель Бога. Значит, что мы должны делать с прошлым? Мы на тонком плане с ним едины, мы на тонком плане абсолютно принимаем божественную волю и не сожалеем. А на внешнем плане мы боремся с прошлым через пересмотр наших ошибок, извлечение опыта и изменения, чтобы этого не повторять. Таким образом, мы должны делать две вещи, противоположных одновременно. С одной стороны, абсолютное принятие произошедшего, а на поверхности несогласие со своими ошибками и извлечение опыта и так далее. То есть что получается? Для того, чтобы сохранить и мозги, и здоровье, нужно научиться мыслить диалектически. Когда любовь есть в душе, тогда мы можем одновременно абсолютно принимать божественную волю, понимая, что это за пределами всего. И понимаем, что на поверхности мы имеем право на волю человеческую. То есть мы снаружи конфликтуем, а внутри мы знаем, что мы едины и мы любим. Так вот, мы должны извлекать опыт из наших ошибок, но при этом внутреннего эмоционального сожаления быть не должно о том, что произошло. Вот тогда начинается нормальное, скажем так, восприятие мира. Это понятно, да? Это очень важный момент. Потому что когда мы мыслим либо да, либо принимая, либо не принимая, вот здесь ничего не получается. Мы принимаем и не принимаем одновременно. Христос говорил эти же вещи, разнося во времени. Он говорил, ударил по одной щеке, подставь другую, а потом говорил, что, так сказать, жестко относитесь к человеку, если он не понимает. Или вообще не обращайте святыни псам. Как это понять? А он просто давал различные уровни. У него заповеди все обращены, если в иудаизме заповеди в основном к поступкам привязаны, то в христианстве заповеди привязаны к чувствам. Соответственно, так сказать, и разница. Хотя и то, и другое говорит об одном и том же. Так вот, как работать с прошлым мы теперь знаем. Как работать с будущим мы теперь знаем. После перерыва будем говорить о том, как работать с настоящим. Вспомните все свои семейные проблемы, я вам зачитаю эту записочку, и потом мы начнем этот вопрос решать. Сейчас перерыв. Все, спасибо. Значит, вот буду зачитывать письмо сейчас этой дамы, там говорится о семейных отношениях. Дело в том, что работа с настоящим – это в первую очередь все наши отношения начинаются с семьи. Поэтому если мы не можем решить семейные проблемы и в работе, и в обычной жизни, и во всех проявлениях у нас проблемы будут. Вот я смотрел телевизор недавно. Сообщают статистику по России. Россия на первом месте в мире по разводам. В пятницу приходят, подают заявление, оформляют брак, в понедельник прибегают, разводятся. И там приводятся факты. Там жених невесту нес на руках, решил понести. Подскользнулся на ступеньках и упал. Она говорит, подлец, развод. Вот логика. То есть, что происходит? У людей сбиты ориентиры. Люди не умеют конфликтовать. Тут недавно посмотрел телевизор, и вдруг я понял, почему такое гигантское количество разводов. Вы знаете, один из аспектов, главных какой? Причина разводов. Интимная несовместимость. Неумение конфликтовать. Компьютерные игры. Да. А я вам объясню почему. Вы обращали внимание, чем отличаются советские мультфильмы от американских? Очень любопытно. В советских конфликтах, в советских мультфильмах есть единство. В американских есть борьба. В советских фильмах любовь, но без конфликта. В американских конфликт, но без любви. Но это же православная и протестантская схема. Православие говорит о любви. Православие, если бы не было православия, человечество погибло бы, потому что именно оно донесло христианство. Но оно половинчато, оно взяло в христианстве только половину, одну идею, идею прощения. А идею, так сказать, взаимодействия, конфликта правильного, она не прошла почему-то. Люди тогда не сумели это воспринять. Поэтому что получается? Что одни конфликтуют без любви, другие любят и боятся конфликта. Поэтому вот эта идея советская, на чем был построен Советский Союз? На идее бесконфликтного общества, где все в Царстве Божьем на земле, где построили человечество будущего, где счастье в чем? В отсутствии конфликта. И чтобы конфликта не было, поубивали десятки миллионов человек. Конфликта же не должно быть. Вот по этой схеме эти изуверства и шли. Я помню, как я увидел по телевизору, после войны в Питере было очень много коллег, безногих солдат бывших, которые катались вот на тележках с деревянными. И вдруг какой-то день, сказать, опирались. Вдруг какой-то день они исчезли все. И никто не знает, куда они исчезли. А почему? Потому что это конфликт видеть человека увечного, страдающего. А наше общество должно быть идеальное, бесконфликтное. Поэтому, судя по всему, людей просто уничтожили, которые, так сказать, отдали свое здоровье и жизнь за страну. Вот к чему приводит идея бесконфликтного общества. Вот к чему приводят наивные религиозные представления о том, что счастье – это отсутствие конфликта. Вы вдумайтесь, 2000 лет мы слушаем легенды, сказки о рае. Суть рая в чем? Отсутствие конфликтов. Отсутствие конфликтов – это и смерть духовная. Там, где нет конфликта, там нет развития. Поэтому я в последнее время, психологи говорят, там всякие центры, сейчас очень много всяких тренингов, курсов и так далее. Вот девочка выступает очередная, да, вот у нас тренинги, все, мы учим, как там бесконфликтно жить. То есть идея, конфликт – это зло. Убери конфликт, и все будет, так сказать, хорошо. Поэтому что я наблюдаю? Я наблюдаю огромное количество, сейчас все забито литературой, пишут все. Но я читаю, что пустота. Я обратил внимание, знаете на что? Вот читаешь газеты, журналы, там есть рубрики «Решение психологи», так сказать, дают советы решения семейных проблем и прочее. Ну, знакомая тема. Вот я поймался на том, что я читал все эти вот рубрики, как, что делать, в какой ситуации и так далее. За много лет я не запомнил ничего. Кто подскажет, почему? Системы. Нет системы. Чтобы сформировался образ, нужно все стянуть в одну точку. Система есть там, где все сводится в одну точку. Там, где это все к точке, к одной не сводится, а чисто поверхностные вот такие моменты. Можно миллионы книг писать, учить человека, как жить правильно, и он правильно жить не будет. Потому что мы воспринимаем только образ, только точку. Вот если я сумел сжать информацию в точку, чувство пошло, начинаешь делать. Не сумел, пока в голове это, ничего не получается. Тогда давайте зададим себе вопрос. К чему сводится любой конфликт в мире? Любой, на любом уровне. Из чего он исходит? Он исходит из закона Вселенной. То есть все сводится к чему? К закону Вселенной. По законам Вселенной развивается все, в том числе и конфликт. Вы согласны со мной? Назовите главные законы Вселенной. Что? Единство и борьба противоположностей. Почему? Потому что этот закон отражает, это портрет Бога. То есть вся Вселенная – это божественное, скажем, это повторение образа Бога. И это все как бы вращается, и вот эта модель, она везде присутствует, троичности. То есть не только троичность во всех религиях божества, но на сам момент диалектики, мы когда говорим о диалектике, говорим всегда о двух противоположностях. Иногда мы забываем, что всегда должна быть третья, невидимая, но их объединяющая, где они едины. Хорошо. Назовите мне еще какой-нибудь закон Вселенной. Закон сохранения массы. Закон сохранения массы чего? Энергии. Не, ребята, вы уже говорите о Ньютоне и так далее. Второй закон – это закон отрицания отрицания. В чем смысл этого закона? Кто объяснит? Закон отрицания отрицания. Я даю свою версию. Это закон единства и борьбы противоположностей во времени. Новое борется со старым. Вот мы сейчас формулировали, когда тему тактика, стратегия, сверхстратегия. Вы обращали внимание, идешь ровно, а потом продолжения нет. Новое, оно отличается качественно. Когда вы переходите на новый этап, это не логическое продолжение прошлого. Вот чего ученые не могут понять, как появился человек. Новое появляется как что-то совершенно не то, что внешне полное, так сказать, повторение и развитие, как мы видим, дерево растет, растет, и вот оно выросло. Новое появляется как нечто отрицающее по форме и, кажется, даже по сути старое. Все. А потом поясняется, что оно на самом деле является логическим продолжением, но на самом тонком уровне, где едины противоположности. А новое появляется не как продолжение старого, а как отрицание старого. И это есть закон единства борьбы противоположностей, развернутый уже не в пространстве, а во времени. И последний закон – закон перехода количества в качество. В чем его смысл? Кто может сказать? Подумайте. Чем больше хорошего, чем хорошее, чем хорошее. Это тот закон единства и борьбы противоположностей, не только во времени, а в пространстве. Ну, логично. Если не во времени, то в пространстве. Так вот. Закон единства и борьбы противоположностей. Для чего противоположности борются? Когда я борюсь с другой противоположностью, чтобы победить, я должен ее знать все, что знает она. Я должен знать все, что знает мой противник. Логично? То есть я должен его учиться. Враг мой учитель, как говорили на Востоке. Самый главный твой учитель – это твой враг. Поэтому, когда с кем-то, когда фирма одна конкурирует с другой, что нужно, когда ты все знаешь о той фирме, ты можешь и продвинуться вперед. Логично? Поэтому закон единства борьбы противоположностей – это познание противоположностей друг друга. А что такое познание? Это удвоение познания Вселенной, это удвоение развития. Логично? А потом выясняется, что если отрицание – отрицание, то когда мы накапливаем развитие, у нас должен быть какой-то определенный скачок. То есть наше животное желание должно превратиться в человеческое. А человеческое желание должно превратиться в божественное. Вот когда я был юношей, так сказать, парни гуляли с девчонками, по полгода, по году общались и опостились, стыдно было думать. Так вот, тогда женились в основном по характеру, потому что, так сказать, семья – это же не секс. Семья – это поход, турпоход, где два человека должны помогать и подстраховать друг друга. Если вы видите, что человек, который идет в турпоход, дезертир, лентяй, он вам все сломает. Поэтому, когда не спали, а общались несколько месяцев, вот тут выяснялся характер, привычки, и вот тогда можно было определить. Сейчас спят, но не общаются. А что мы хотим от семьи тогда? Что тут можно решать? То есть все меняется, так сказать. Ну, понятно, в какую сторону. Это все закономерно. Так вот, что получается? Переход количества в качество – это трансформация низких уровней энергии в более высокие. У человека, у молодого человека есть животное желание овладеть девушкой. Она недоступна, и он тогда свою животную, энергию переводит в человеческую. Он начинает не кидаться на нее, как зверь, а он начинает говорить ей комплименты. Он начинает учиться играть на гитаре. Он начинает одеваться так, чтобы ей понравиться. Он начинает писать стихи. Он думает о том, как завоевать ее, то есть о том, что он должен стать известным. У него появляется честолюбие. То есть его животная, сексуальная энергия превращается в честолюбие, в желание прославиться, отличиться, чтобы девушка его заметила, чтобы она его оценила. Он должен раскрыть свои таланты, он должен стать лучше по характеру. И вот это все называется закон перехода количества в качество. Когда идет мощная энергия, если ее правильно направить, она трансформируется. Так вот, любой конфликт – это познание Вселенной, познание Бога в конечном счете. Но чтобы познавать Бога, нужно не только конфликтовать, но нужно и меняться. Вот и весь смысл. Поэтому, вот эти три вроде бы простеньких закона диалектических, они отражают суть процессов, и если мы будем разбирать любой конфликт, то, исходя из этой точки зрения, мы очень все быстро раскрутим. Но в законе, что главное в законе единства и борьбы противоположностей, скажите? Главное, то, с чего он начинается, единство. Единство утеряно, все, бесполезно о чем-то говорить. Так вот, что сейчас мы видим? Схема. Почему Россия должна, внешне шансов в России не было, она была обречена. Почему Россия выжила? Я в конце 90-х уже не верил. Я видел, как распадается экономика, политика, сколько предателей сидит. Я думал, что в стране... Вот я головой видел, что Россия обречена, она погибла. А по диагностике получается, что она возрождается. Я не мог в это поверить. Но это было нелогично совершенно. Америка, имея гигантский потенциал, высосав все деньги со всего мира, обязана была удавить. Вопрос, почему Америка не удавила Россию? Ответ очень простой. Потому что в России есть православие, там есть код культурный другой, там есть идея спасения человечества, а не порабощения его уничтожения. Единственная страна на Земле. Поэтому если она не выживет, цивилизация обречена. Поэтому сама ситуация складывалась так, чтобы Россия выжила. Так вот, мультфильм должен каким быть? Сначала дети должны видеть любовь и единение, а потом конфликт. А сейчас мы видим бесконфликтную радость, часто, так сказать, в советских мультфильмах, и абсолютно конфликт, доходящий уже до патологии в американских мультфильмах. Это уже смертельный вариант. Потому что когда ты любишь, когда у тебя есть единство, конфликтовать можно научиться. А вот когда ты научился конфликтовать, а любить не научился, вот здесь будет очень тяжело. Так что всего-навсего, посмотрев мультфильмы, мы можем предсказать судьбу Америки и России. Всего-навсего. Вот записку интересную женщина написала. Спасибо вам за все. Не хочется быть потребителем, но все же, если можно, скажите, пожалуйста, с чем связано, когда 32-летний сын, уже сам отец, никак не повзрослеет? Чем больше я молюсь, работая над собой, тем более детские выходки у сына, тем более раздражительным и недовольным всем я его вижу. Какой-то ступор, как стена, хотя я вроде бы не новичок, уже 9-й семинар, никак не найду выход. Значит, объясню. У меня уже была в Израиле ситуация, когда мальчик панически боялся быть взрослым. Помните, если кто-то видел семинар? Я матери сказал, будьте здоровы, правду сказал, значит, у ребенка нет будущего, и он знает, что он может погибнуть в будущем. И он не хочет взрослеть. Когда запасы будущего ограничены, то, так сказать, он тяготеет к инфантилизму. Поэтому вы должны обеспечить ему будущее. Она говорит, как? Я говорю, не убивать будущее. Снимите, в первую очередь, осуждение мужчин, осуждение своей судьбы, себя, недовольство собой. Примите, так сказать, все от Бога как благо. На следующий день она подходит, говорит, он сказал, что мама, я хочу повзрослеть. То есть, ну, мгновенная перемена, у нее глаза просто сверкали. Перемена поразительная. Так вот, тема потери будущего. Будущее – это духовность, это мужское начало. Тема потери будущего – это тема гордыни, которая убивает любовь. Но гордыня, она достаточно тонко мимикрируется. Гордыня иногда выглядит очень красиво. Вот система моих исследований. Мы работали с прошлым. Правильно? У многих результаты фантастические. Об этом я, так сказать, если все, что мне пишут и так далее, я в книге расположил, я не знаю, сколько об этом было. Но работает система, согласны? Но! Назовите главный плюс моей системы. Мне многие пишут, мы стали счастливы, потому что теперь мы понимаем, как мир устроен. Мы понимаем, что написано в священных книгах. Мы понимаем, что, почему это происходит. Мы логику не всегда видим, но мы ее начинаем чувствовать. То есть понимание, оно дало многим огромное ускорение в развитии. Так, чтобы решить проблему, нужно было 5 жизней, а так он за 5 лет справится, или за 5 месяцев. А теперь назовите самую страшную опасность моей системы. Правильно, понимание. Почему? Потому что понимание – это сознание, это контроль, это управление. Анализ – это всегда и контроль, и управление. А что это такое? Гордыня. И если понимание ставится выше любви, мы говорим о любви к Богу, а гордыня растет. Вот в этом плане я понял, почему религии зашифровали, не говорится, все священные книги, обратите внимание, не обращены к сознанию. Сказки какие-то, притчи, сказки. То есть сознание не разбирается, не понимает их ничего. Вот женщина написала записку мне, вот подскажите, сказка. Там пошел Иванушка, а девочка какая-то пошла, и, так сказать, там, я вам сейчас зачитаю, там печка, печка, помоги мне, печка говорит. Гуси-лебеди, да? То есть там говорит, помоги мне, она говорит, я тебе помогу, но ты скушай пирожок, печка. Потом она говорит, там пирожков у меня дома столько, что я уж не знаю, что с ними делать, пошла дальше. Потом опять просит помощи. У кого-то там, и говорит, отведай того, что... Яблони, да? закопался в архивах. Но, сказку помните, да? Зачитывать не будем. В чем смысл этой сказки, понимаете? Почему нужны пирожки от этой печки? Это причастие. Если печь – это пирожок, который сделала печка, мы его едим, и мы с ней на тонком плане соединяемся. Мы ее чувствуем. Если мы от яблони яблоко взяли и поели, то мы начинаем ощущать единство с яблоней. Вот. А когда ты чужой человек, я тебе помогать особо не хочу. А когда ты свой, я тебе помогу. Потому что мы едины. Так вот, а для девочки, которая отказывалась у меня дома, пирожков там много и так далее, что это означает? Это означает, что она не хочет внутренне объединяться ни с кем. Потому что объединение с кем-то – это ответственность за него, это ущемление себя в угоду кому-то. То есть нравственность – это всегда определенное самоограничение для того, чтобы интересы других могли раскрыться. Так вот, тот человек, который работает только на себя, у которого гордыня и инстинкт самосохранения очень сильный, он теряет чувство единства с другими. Гордыня появляется как? Не тогда, когда ты превозносишься над другими, а тогда, когда первое, рвется связь с Богом, и второе, когда ты привязываешься к миру, у тебя начинает рваться связь с людьми. Ты перестаешь, только когда у тебя есть устремление к Богу, только тогда у тебя есть ощущение единства всех людей через Бога. То есть мы в Боге все едины, мы дети Божьи. Как только я забываю о Боге, я смотрю на другого человека, и на тонком плане между мной и ним барьер. Почему? А потому что мне трудно поверить, что я и он – это одно целое, единое целое. И вот отсюда начинается чувство превосходства. Если я не един, если он и я – это разные моменты, то я могу превозноситься. А если я ощущаю свое единство с ним, как я могу превозноситься? Смешно. Вот как гордыня произрастает. Так вот, кажется, простая сказочка. А в ней гигантский смысл на подсознательном уровне. О том, что если ты хочешь, чтобы тебе помогли, ты внутренне должен быть открыт людям. Вот об этом говорят 9 заповедей Христа. Будьте искренни, чистое сердце. Будьте милосердны, будьте кроткими. То есть это модель решения конфликта. А теперь переходим к письму. Да. Еще гордыня, мне кажется, проявляется за счет сознания, когда мы активизируем именно вот это понимание. Гордыня, понимаете, в чем дело? Дело в том, что когда сознание вспыхивает, мы постоянно работаем в различных ритмах. И, главная составляющая должна быть Богу. А так мы периодически думаем только сознанием или еще куда-то. То есть сознание иногда дает перевозбуждение, мы концентрируемся и живем только пониманием. А потом мы должны отбросить понимание, и мы должны жить чувством. Иудаизм, я говорил об этом на семинаре в Праге, иудаизм Бога познает через сознание. Вот главная проблема иудаизма. Через зрение, вот на горе появился. Через сознание, вот читайте, вот они 10 заповедей. Через уши. Вот, слушайте, смотрите, устная Тора. То есть колоссальная информация, но дается через сознание. И раньше до Христа в основном давалось через сознание. А сознание – это что? Это и есть тема гордыни и иерархии. Поэтому, как правило, высшие знания давались, высокопосвященным, мудрецам, там, царям и так далее. То есть людям, которые были лидерами. А здесь высшее знание – должно прийти в гораздо большем масштабе. И здесь уже инстинкт, он закрывает это знание. Нужно преодолеть инстинкт самосохранения. Что для этого нужно сделать? Нужно сознание поставить на второе место. А душа, чувство должно выйти на первое, потому что Бог познается реально только чувством. Сознанием Бога понять невозможно. Сознание помогает, оно закрепляет, оно поддерживает, но оно не ведет вперед. Поэтому Христос, главная заповедь Христа из девяти, блаженны нищие духом. А когда мы начинаем жить сознанием, то мы незаметно, вот человек молится, человек в Бога верит, а результата никакого. А почему? Потому что он все решает через голову. Так вот, смотрите, что? Да, вот, кстати, что важно в православии, что все-таки тема остановки сознания там присутствует. То есть вот эта логика, понимание, так сказать, они на втором месте, а на первом месте все-таки идет именно чувство. Причем, вот смотрите, когда мы работаем с прошлым, мы на что опираемся? На понимание. А когда мы работаем с настоящим, мы на что должны опираться? На чувство. А когда мы работаем с будущим, на что мы можем опираться? Мы можем опять на сознание, потому что сознание оперирует понятиями прошлого и будущего. А чувство только в настоящем. Почему Будда говорил «только здесь и сейчас, живите чувством»? Будда сделал то же самое, что сделал Иисус Христос. Огромные, невероятно разветвленные, там 33 миллиона богов сейчас в Индии, разветвленную религию, которая из единобожия стала превращаться в языческую, с гигантским количеством богов, ритуалов и так далее, Будда понял, что этот процесс неостановим, и религия будет умирать, она так и умирала. И тогда он сказал, нет богов вообще, главное внутреннее состояние. И через 800 лет то же самое сказал Иисус Христос. Царствие Божие внутри нас есть. Вот логика. Поэтому, что я хочу сказать? Это мое заблуждение, причем очень опасное. Я думал, что я могу создать систему завершенную, которая все объяснит и так далее. Только, потом я понял, что единственная завершенная система – это Вселенная, это Творец. Все остальное не может быть завершенным. Просто невозможно. То есть невозможно создать, скажем, как любую систему, даже религиозную, которая ответит раз и навсегда на все вопросы. Потому что на уровне первого класса нам дают одну информацию, на уровне второго – другую. И Гоголь-Моголь приведет к смерти. Смешению или просто ребенок откажется учиться, в лучшем случае. Поэтому то же самое с нами. По мере того, как мы растем, мы готовы получать новую информацию. Поэтому, система взглядов меняется, и это закономерно. Первый вывод, который я сделал, и второй. Понимание должно идти за чувством. Сначала мы живем чувством, сначала мы принимаем Божественную волю, понимая, что она в высшей степени разумно. Сначала, вот у меня интересная ситуация. Вот мне нужно получить информацию, что-то понять, а я не могу. А потом начинаются неприятности, несчастье, все рушится. И у меня только одна была цель. Не роптать, не унывать, держать любовь. Я вот держал, и в какой-то момент, бац, как подсказка шла, и вдруг я что-то начинал понимать. То есть любое знание нужно зарабатывать. Нужно где-то готовы быть к изменению. Это очень серьезный процесс. Поэтому мы должны знать, что как бы мы ни пытались познать божественные законы, это нормально попытаться понимать божественные законы, но мы должны знать, что мы никогда логику не должны ставить выше чувства. Понимание никогда не должно и не будет выше любви. Любовь всегда будет выше понимания. Минус моей системы в том, что человек настолько привыкает, как я многие смотрю часто, так, правая сторона, будущее, левое, прошлое, там, поджелудочная, перевязки, глаз, уши, туда-сюда. То есть просто шлепает только так. И меня все время просили, Сергей Николаевич, да напишите, какая болезнь, с каким органом. Я чувствовал, нельзя превращать вот это все вот в такие вот палочки-выручалочки. Потому что человек не думает о любви, он думает только о том, что, где, когда сделал, какой орган отозвался и как отмолить свой грешок. То есть, зачем нужна любовь? Отмолил все. То есть, начинается магия. То есть, любую систему можно превратить, так сказать, во все что угодно, если неправильно ориентируешься. Так вот, я понял, и это был очередной толчок к тому, что нужно уходить от пересмотра прошлого, нужно начинать работать с настоящим и с будущим. Вот последние несколько семинаров, это у меня достаточно мучительный переход и шел. Что меня еще подтолкнуло? Я в своей книжке написал, помните, что у меня правая рука не работала? Что она дико болела. Я пошел к врачу, специалисту, там, доктор наук, он посмотрел плечо, сделал МРТ, я сделал МРТ. Он ничего не обнаружил, ничего не понял. В конце концов, типа, иди, брат. А потом я все-таки стал выяснять. Мне сказали, да это, так сказать, обыкновенные какие-то судорожные аспекты, там мышцы незаметно, но начинают напрягаться, идет блокировка. Три укола, идет расслабление, и все, и проблемы решаются. Но мышцу можно расслабить, да, рука зашевелится. А почему это происходило? Я все, поскольку со мной это происходило, я должен быть, так сказать, искренним, я должен все говорить как есть, я об этом описал в книге. Но я не знал, что у меня с рукой. Вот сейчас у меня подобные проблемы с левой рукой. И вот я себе недавно задал вопрос. Идет какой-то процесс. Что за процесс? И тут я вспомнил, что у меня один раз заблокировалась правая рука. Помните, когда я книжки писал? Я ехал в Одессу, и я хотел на сайте расположить, сказать, ну, я диагностирую, а люди-то не могут, и я хотел обучить основам, сказать, элементарным основам, ну, как бы не вхождению в тонкие планы, это смертельно может быть для многих, а элементарно, как бы, ну, сказать, все связки отработать так, чтобы человек уже научился диагностировать, где, что, как он сотворил там, родители и так далее. То есть я решил приступить к основам преподаванию, так сказать, бесплатному причем, основ диагностики. Когда я об этом ехал в поезде, хотел на сайте, подумал, и у меня рука просто заблокировалась, правая не мог шевелить. Я подумал, наверное, этого не надо делать, не буду. Рука зашевелилась. То есть что получается? Получается, что нельзя обучать диагностике. Что можно одному, то нельзя другому. Это первое. Второе. Потом у меня заболела правая рука полгода, я мучился, страдал, но ничего не понимал. Вот только сейчас я понял. То есть это было второе предупреждение. Первое предупреждение – не давай людям диагностику, не вводи их туда, куда тебя пустили. Это, так сказать, я совершенно забыл, я же человек коллективный. Я забыл о том, что на внешнем уровне одно, на тонком плане другое. На внешнем уровне мы все едины, я вам говорю, все, а на тонком плане совершенно другая картина. Одному допуск, всем остальным, извините, там свои законы. Так вот, первый раз у меня заблокировалась рука, а второй раз, когда она полгода болела, это было предупреждение о чем-то, но я не знал о чем. И только сейчас я стал понимать. Вся моя система сводилась к диагностике прошлого. Она вся выходила из диагностики. Но диагностика нужна была только для того, чтобы понять, где и когда мы отказывались от любви. Логично? Так дальше нужно научиться любить, и любить конкретно в реальных, конкретных проявлениях. То есть мне намекали через правую, так сказать, руку, что я не прав по отношению к будущему, что мне не нужно копаться в прошлом, а мне нужно, так сказать, реально уходить в настоящее и будущее. То есть, если говоришь о любви, то, так сказать, нужно реализовывать это. А я по привычке диагностирую и диагностирую. То есть, смотреть смотрю, а делать не делаю. Вот, в конечном счете, логика. И, соответственно, у меня начались более серьезные проблемы. Все логично. И поэтому, как бы, мое интуитивное понимание, что система оказывается не завершена, что понимание – это только первый этап, а вот дальше нужно четко ощутить, что понимание – это не главное. Любовь выше понимания. Любовь важнее понимания. Потому что многие, прочитав мои книги, настолько хорошо стали ориентироваться, что случилось, где что заболело, что у них ощущение появилось гордыни. Мы все понимаем. А потом случается нештатная ситуация, выходящая за рамки понимания. У человека панический ужас. Потому что он привык опираться на понимание, на систему, а не на любовь. А ни одна система не может быть завершенной. Как только ты замкнулся в рамках системы, любое какое-то, так сказать, другое событие, выходящее за пределы твоей логики, ты не просто бессилен, у тебя начинается панический страх. А страх – это есть что? Это есть неприятие Божественной воли, это есть корни наших проблем. Вот так, как говорится, по ходу, испытывая различные проблемы, я пытаюсь анализировать. Самое тяжелое – это изменение себя. Я, так сказать, наработал систему видения, понимания, и я лечил долгое время понимание. И я, так сказать, видел, что все идет великолепно. И вот тогда, когда я решил, что все нормально, система работает, и уже именно в этот момент меня стали просто глушить. Пошли откровенные знаки, и я начал себя спрашивать, за что меня так? Как в анекдоте, да? Вот. Так вот, я понял, что нужно что-то менять. И, можно сказать, на бреющем пытался понять, и вдруг до меня дошло, что любовь всегда будет выше любой системы, выше любого понимания. И понимание того, что произошло с тобой в прошлом, это элемент. И можно впасть в гордыню. И можно сказать, что понимание – это главное. Ведь вспомните, что было несколько сотен лет назад. Религия запрещала вскрывать тело умерших. Потому что это божественное, это Бог создал человека. Поэтому если ты будешь вскрывать тело умершего, то ты входишь на территорию божественную. И за это людей убивали. И не раз убивали. И было жесточайшее, так сказать, наказание за вскрытие трупов умерших. Тайно это делали. И потом все-таки пробили сопротивление религии. Начали вскрывать, начали изучать кровеносную систему, мышечную, костную. И что теперь мы видим? Люди говорят, а мы души-то не нашли. Нет души. Что такое человек? Это кучка, горстка костей, сказать, стакан кровушки и кучка мяса. То есть вступили на божественную территорию, но вы должны понимать, что если вы осваиваете часть божественной логики, это не означает, что вы должны свое понимание поставить выше всего. А поставили. И ученые начали говорить, так вот человек просто устроен. Вы смотрите, как все элементарно, вот они, связки, мышцы, все, механика, элементарная механика. Вы смотрите, вот мозг заработал, вот все задергалось. Вот материя, вот эта материя управляет всем. А что сейчас ученые говорят? Мы не знаем, где рождается болезнь. Мы изучили тело человеческое, уже геном изучили, а болезней все больше и больше, и неизлечимых все больше и больше. Причем психических. Это что означает? Вы зашли на божественную территорию, вы ее начали изучать, но вы не забудьте, что еще много других территорий. И они всегда будут выше вашего понимания. Поэтому, если мы что-то начали понимать в божественной логике, причинно-следственных связях, о том, как наши какие-то грехи связаны с какой-то болезнью, то это не означает, что понимание важнее любви. Любовь всегда будет выше понимания. Вот это очень важно, потому что многие решили, что, так сказать, если систему знаешь на зубок, то элементарно. Сказать, посмотрел, все понял, и все беды ушли, и будущее очистилось, и так далее. Сознание никогда Бога не познает. Мы будем поэтапно, потихонечку продвигаться, что-то понимая все больше и больше в божественных законах. Раньше считали, что планетами Бог, так сказать, их вращает чуть ли не вручную. Потом увидели, что есть законы тяготения, их рассчитали и сказали, Бога нет, планеты сами крутятся. Вот так мы шарахаемся из одной крайности в другую. Бог управляет всеми планетами. И одновременно, как Он ими управляет? Через законы тяготения. Бог создает законы. Так вот, когда мы понимаем это, тогда уже, так сказать, мы правильно ориентированы. Еще раз хочу, я всегда говорил, что в моей системе есть элементы, могут быть элементы корости, потому что я, зайдя, как говорится, в закрытую территорию, увидел, как устроен мир. О том, как, сказать, наше неправильное поведение, мысли и чувства меняют нашу судьбу и наше здоровье. Но если, сказать, эти причинно-следственные связи мы начинаем понимать, это не означает, что понимание нам закроет все проблемы. Поэтому я замечал так, вот как только я делаю очередной рывок в понимании, пишу книгу, где четко все связки разложены, как, что, где, у меня начинаются такие неприятности, причем я не могу диагностировать. На меня все сыплется, как из рога изобилия. Как правило, ситуации смертельные, я описывал несколько ситуаций. Аварии, в которых я был, где чудом просто я выживал. Я не понимал, почему. Теперь я понимаю, что мне намекали, что если я пытаюсь создать систему, где через понимание можно решить все вопросы, то я должен умереть. Все вопросы решаются через любовь, через осознание того, что без божественной милости мы ничто. Божественная воля позволяет нам реализовывать свои желания. Если мы об этом забываем и начинаем говорить, я там посмотрел, я пересмотрел, я характер изменил, я судьбу изменил, то это может завершиться катастрофой. И вот в этом плане я, так сказать, всегда подчеркивал, я не собираюсь основывать новую религию. Я не собираюсь, так сказать, претендовать на что-то, я пытаюсь разобраться в том, что происходит. И вот разобравшись, я понял, что главный мой метод, которым я пользовался 20 лет, понимание, может стать смертельно опасным, если забываешь о том, что воля Божественная первична, что сначала любовь, а потом уже, так сказать, наши мысли и прочее. Такие дела. А, так вот записка. В Израиле мальчик не хотел взрослеть. Вот здесь сыну 32 года, он не взрослеет, инфантилизм. А вы не задумывались над одной простой вещью? Сейчас у всех мужчин на земле инфантилизм. Реально? Это что означает? Что у цивилизации будущего-то мало? А когда будущего мало? Когда мы ему поклоняемся? А это тема инстинкта номер два, инстинкта самосохранения. А инстинкт самосохранения как проявляется? Вот он, его демонстрацию инстинкта самосохранения сейчас Америка нам и демонстрирует. Насилие, нравственные любые преступления. Сейчас американцы договорились, вот я в интернете перед отъездом прочитал, что как бы типа богоизбранная нация. Американская, все уже, так сказать, американец это уже вот там. То есть вот как выглядит тема гордыни, тема инстинкта номер два. И вот с этим инстинктом номер два, чем сильнее он развивается, чем больше идет потребительство, чем больше идет нравственное разложение в угоду благополучию, тем быстрее, можно подсчитывать, сколько осталось нашей цивилизации. Кстати, признаки гордыни какие, кто скажет? Правота. Правота. Ощущение своей первичности. Что еще? Ну, это потом уже. Чувство превосходства. Раздражительность, гневливость. Страх, осуждение, неумение общаться. Чем выше гордыня, почему? Потому что для того, чтобы общаться, нужно почувствовать единение. У меня дома собачка, маленькая, чахуа. Так вот, обычно знаете, как эти собачки выглядят? они худенькие, а ушки такие, ну, прелестные. Это какой-то бочонок, ну, чистый поросенок. Причем она все время хрюкает, я не знаю, и все время чешется. И я каждый раз, когда вижу, вот все, что я, как говорится, абсолютно не приемлю, вот оно в ней. Вот каждый день, она вылезает, когда я сижу в комнате в главной, передо мной садится и чешется. И, нет. Так вот, я сижу и чувствую, что у меня начинается накопление отрицательных эмоций, что что-то надо делать, понимаете? Но я чувствую, я звереть начинаю. И вы знаете, как я это все дело решал? Я понял, что у меня идет тема гордыни. И... А гордыня — это внутреннее... Вот я один, а вы все остальные. И я понял, что нужно как-то ощутить, что мы с ней где-то... А в Турции есть такое выражение. Когда я там был лет 15 назад, там все только не знали два слова всего. Женщины все Наташки. Мужчина – коллега. Эй, коллега, Наташка. Я смотрю на этого мопса и говорю, ну что, коллега, мы с тобой в одной команде живем, в одной квартире. Да, и вдруг я понял, да, ну это член моей команды. Ну что тогда, ну чешется, ну хрюкает. Ну мы в команде. Все, уже с пониманием отнесся к ее проблемам. Но она же не виновата, что она хрюкает. Это мне надо было, наверное. Вот такая ситуация. Что? С котом выживаете? С котом кот начал высокомерно себя вести. Он мне последний раз потом нассал, когда в парадные туфли, я уже понял. И мы нашли одного мужика в деревне, в 3-этажном доме, и подарили ему. Сказали, сколько кот стоит, и он там всем рассказывает, деревне все счастливы, кот тоже. Так что кот, так сказать, живет сейчас на другой территории. Вот другая ситуация, смотрите. Моя дочка, разговор слышу, говорят, вот дочка, очень прилежная, чуть ли не гордость класса. Я услышал. Дня через два на уроке математики она стала мяукать. И учит, и учительница оборачивается, кто мяукает. Но она потом встала. Она говорит, ты этого сделать не могла. Ты не могла сделать. Я говорю, ну она сделала. Ну хорошо. Проходит дней пять. И дочка, слышу, рассказывает, вот наша учительница математики кого-то вызвала и взяла, и толком ничего не объяснила, а двойку влепила. Я зову и говорю, ты знаешь, почему мальчик двойку получил? Она говорит, нет. Я говорю, а учительница обиделась. Обидела ее ты. Вот она обиделась и, не сказать, на свою обиду пытается как-то отомстить классу. Поэтому ставит двойки. Нужно ее понять. Вы же ее обидели. Поэтому, сказать, что вы хотите? Она в ответ вас пытается обидеть. А вы говорите, вот она ни за что. Я говорю, запомни простую вещь. Если ты хочешь критиковать человека, а у тебя нет любви к нему, никогда не критикуй. Это будет осуждение его убийства. Запомни, говорю. Есть душевное тепло, тогда можешь критиковать. Но еще раз говорю, ты ее критикуешь, а ты виновата в этом. Из-за тебя двойку мальчику поставили. Так кого нужно тогда критиковать, ее или тебя? Вот как связки идут. То есть на внешнем плане плохая математичка прессует класс, ничего не объясняет и все. А на другом плане это обиженный человек, причем дети или нахулиганили, она этого как бы не ожидала. Близко к сердцу приняла, и вот такой результат. То есть мир далеко не так просто устроен, как он выглядит на поверхности. И мне тут дочка говорит, я говорю, а какой характер у этой математички, нормальный? Она говорит, ну нормальный, я говорю, замужем? Замужем. Ну значит, уже более-менее характер. Я говорю, она говорит, а вот не замужем, у нас географичка. Говорит, вот у нее характер свирепый. Она, говорит, никого не любит, она двойки ставит, понимания с классом нет, вообще мы не знаем, что делать там все. Я говорю, а как не знаете? Всем классом. Да, вот просто такое у нас. Я говорю, а вы сброситесь по 10 рублей и купите ей цветы и конфеты. Дочка рот разинула. А зачем? Я говорю, а все. Вот подарите ей цветы и конфеты, скажите, мы вам благодарны или с праздником каким-то. И потом посмотрите, как она себя будет вести. Всего-навсего. То есть детей нужно учить тому, что нужно не обижаться на то, что к ним неправильно относятся, а нужно помочь другому человеку также. Учитель, он тоже человек. Ему можно помочь общаться. Почему бы и нет? То есть вот такие простые, элементарные вещи, а мы их не знаем совершенно. Ведь для другого человека очень легко расположить себе. Очень легко. Каждый человек автоматически готов к общению. Но мы привыкли требовать, упрекать и осуждать, вместо того, чтобы нормально складывать отношения. Итак, зачитываю записку. Я уже весь день к ней подбираюсь. Я читаю ваши книги уже 14 лет. Последние 7 лет смотрю диски. Уж очень меня волнуют некоторые вопросы. Я искренне пишу то, с чем в своем сознании не могу согласиться. Вы пишете, что мужчина ведет себя так, как это предопределено состоянием женщины. Плохо ведет себя или у него есть зависимость, проблема в ней. Сразу отвечаю. Я писал, понимаете, танго танцует двое. У мужчины есть своя наследственность, у женщины своя, они похожи. Я просто говорил о том, что женщина по энергетике сильнее. Не забывайте, женщина рожает мужчину. Поэтому мужчина в любой женщине интуитивно как бы видит мать. И он интуитивно ей готов подчиниться. Особенно ее энергетике. Поэтому влияние женщины на мужчину больше энергетическим. Если мужчина верующий и устремлен, вот тогда он начинает превосходить. В обычном варианте женщина сильнее. Если у мужчины есть вера, мужчина сильнее. Все очень просто. Кстати, по поводу вот того человека, который чуть не умер, у жены привязка. Я ему, знаете, что говорил? Я говорю, мужчина не должен быть сладким, а он очень деликатный. Мужчина не должен быть сладким, он этим женщину развращает. Мужчина должен быть кисло-сладким, с горчинкой, с горечью иногда, и периодически вяжуще соленым. Вот тогда это будет гармония. Причем, знаете, что мы все время говорим об эмансипации. Я вам сейчас скажу страшную вещь. Вот я смотрел, когда, сказать, женщина безумно влюбляется в мужчину. Привязка идет, когда любовь превращается в страсть. Знаете, как выглядит общая закономерность? Если женщина привязывается к мужчине, умирает мужчина. Если мужчина привязывается к женщине, умирает мужчина. Женщина выживает. Мужчина умирает и в первом, и во втором случае. Так вот, здесь эмансипация. Я требую эмансипации мужчин. Здесь мужчина совершенно неравноправен. Мужчину привязанность убивает намного быстрее, чем женщину. Поэтому, сказать, соответственно, и проблема. А в каких случаях женщина? Ну, чтобы женщина умерла, она уж должна не только привязаться, но и потом уже дать соответственное преступление против любви в виде или абортов, или ненависти, или нежелания жить и так далее. А что же делать, чтобы мужик не привязывался? Чтобы мужик не привязывался, нужно сначала Бога любить, потом себя. Так. Хорошо, читаем дальше. А как быть, если мужчина не женат или сирота? Получается, он безликое существо, у него нет зацепок, нет судьбы и своего характера. Почему мы все рассматриваем с таким перекосом и обвинением женщин? Еще раз объясняю. Женщина – это чувство. Мужчина – это мысль. Согласны? Если говорить по направлению. Так вот, когда человек хочет бросить курить, он говорит, завтра, он это делает много-много раз, и ничего не получается. Потом он говорит, вот я сейчас бросаю, и бросает. Знаете, в чем разница? том, что когда ваша решимость мысленная, у вас никогда ничего не получится. А когда на уровне чувства, вот тогда получится. Мы меняемся только на уровне чувства. На уровне мысли мы меняться не можем. Изменение – это разрушение. Поэтому на уровне чувств мы меняться можем. Поэтому женщина, которая живет чувством, она гораздо более легче адаптируется к миру. Она легче меняется. Она легче усваивает новую информацию. Я видел, когда пара продвинутых ясновидящих, мужчина и женщина, он берет всю информацию, он сообщает. На самом деле берет она, а он подсознательно берет у нее и сообщает. То есть женщина первично часто именно за счет своей гибкости, за счет того, что она живет чувством. Мужчина живет мыслью, сознанием, духовностью, поэтому у него выше гордыня. А там, где гордыня, там очень мучительно меняется человек. Поэтому мужчина достаточно тяжело меняется, тяжело воспринимает новое. Когда разработано, все полетел, новое воспринимает именно женщина. Поэтому моя информация, когда я начал исследовать, я не знал же, что мои исследования повторят все то, что изложено в Библии и в других священных книгах. Я просто шел, видел поля, пытался что-то понять, систематизировать. И моя информация для многих была шокирующей. Так вот, у меня на семинарах кто сидел? Те, кого я ругал. 99% женщины ходили. Потому что женщины почувствовали что-то в этом. Так вот, поскольку чувство у женщины, поскольку именно женщина первопроходец, которая идет и воспринимает новое, поскольку женщина рожает мужчин, то она, на ней большая нагрузка и большая ответственность. Поэтому мои книги женщинам и были посвящены. Потому что если женщина внутренне не изменится, каких детей она родит? Идем дальше. Почему, если мужчина во все века был религиозным и чтил Бога, то мужчину вдруг должна воспитывать женщина? Почему мужчина был религиозным и чтил Бога? Я говорил о том, что сначала появились женские существа, потом мужчины. Мужчина – это вторичный продукт эволюции. Говорил, помните, да? Что это означает? Это означает так. Сначала женские, гермафродиты, женское начало. Потом появляется мужское, дух. То есть идет обратная ситуация. Энергия божественная идет сверху, опускается в душу, потом дух, потом тело. Потом она от тела идет назад, в дух, в душу и уходит наверх. Если здесь возникают блоки, проблемы. Если гордыня или ревность... Энергия не проходит, нас начинает разрывать, начинается болезнь. Так вот, что получается. Сначала была женщина, потом появляются мужчины, как противоположность, а потом начинается восхождение дальше, к душе и к вере. То есть вот это развитие. А как идет деградация? Сначала утрачивается вера в Бога, потом начинает деградировать мужчина, перестает верить в Бога. Как только мужчина перестает верить в Бога, он становится слабее женщины. Потом женщина, потом поклонение, так сказать, телесным удовольствиям и Содом и Гоморра. Так вот, то есть мужчине ничего делать не надо, меняться не надо. Меняться надо всем. Мужчина и женщина одинаково, они работают в разных направлениях. Женщина в одном, мужчина в другом. Они дополняют друг друга. Инстинкты у обоих одинаковые. Но женщина больше уклоняется в инстинкт продолжения рода, тема ревности, а мужчина больше в инстинкт самосохранения, это тема гордыни. Это нормально и естественно, это как раз есть разделение на противоположности. Так вот, мужчина должен жертвовать собой, он должен защищать женщину. Мужчины всегда погибали. Он должен защищать женщину, он должен верить в Бога. То есть он должен развивать свой духовный уровень. Когда мужчина развивает свой духовный уровень? Когда у него есть сверхстратегические и стратегические цели. Они всегда были у людей. Их давала религия, которая обязана, так сказать, дать цели и нравственность. Их давала, так сказать, давал социум. Видит, просто должно государство наше процветать. Что мы видим сейчас? Мы видим паралич целей. Нет целей. Религии дискредитировали свои цели. Люди не понимают вообще, что такое вера в Бога, что такое служение Богу. Я уж не говорю об уподоблении Ему. Идея спасения человечества тоже рухнула вместе с социализмом. Что остается? Быт. Мужчина начинает вырождаться. Естественно, закономерно. Инстинкты одинаковы, но все-таки мужчина и женщина, они по энергетике различаются. Ведь когда начинаются изменения, мужчина начинает злиться, он зачастую, имея скверный характер, начинает просто отпихиваться от изменений, начинает правда болеть, но от этого становится еще злее. Вот тут бы я хотел этой даме задать вопрос. Но сначала украинская поговорка. «Бачили очи, шо куповали, ешьте, хош по власти». А куда вы смотрели, когда замуж выходили? Вот у меня такой не хочет меняться, такой потребитель. Дорогая, а за кого ты замуж выходил? За того, кто взял. А если за того, кто взял, тогда нефиг претензии предъявлять, а давай начинай-ка его воспитывать. Логика простая. Первое, что нужно сказать, дело в том, что любая девушка, вот хомячков, когда, так сказать, сводят друг с другом, они друг друга по запаху определяют. У них любовь по запаху. По запаху пришлось – все, здоровое потомство. Не по запаху свели насильно, потомство слабое, его мать не любит. У хомячков. Так вот, женщина та же по запаху ищет мужчину. Только объясняют, чем должен пахнуть мужчина. Он должен пахнуть любовью и нравственностью. Благородством, умением дружить, умением жертвовать, умением терпеть боль и терять. Если этих качеств у него нет, готовьтесь к серьезному мучительному воспитанию. Или разводу по системе «не мечите бисер перед свиньями». Если он неверующий, если у него нет добродушия, если он ради своих амбиций готов умереть, с ним надо разводиться немедленно. Кстати, еще раз говорю, здесь и воюет остров все. Я говорил о законах Ману. Если женщина, у нее рождаются, умирают дети, то на 10-й год можно взять вторую жену. Помните? Если она бесплодна, то на 5-й год можно взять вторую жену. Если она сварливая, можно взять вторую жену немедленно. Что такое сварливая женщина? Кто скажет? Сварливая женщина – это та, у которой на первом месте инстинкт самосохранения, которая кайфует от того, что может унизить мужа, упрекнуть его, осудить, превзойтись над ним, ощутить, что вот он такой-сякой. Когда она его пилит, она-то сверху, пила сверху, а он-то снизу. И чем сильнее у нее инстинкт самосохранения выражен, тем сильнее она его пилит и ищет, и кусает, и издевается. И тогда она смысл жизни нашла. Она выше, она сильнее. Поэтому как лечится такая женщина? Унижением. Когда есть вторая, уже с этим сложнее. Так вот, что я хочу сказать. Что подбирать, сначала нужно научиться подбирать мужа. Нужно посмотреть, если человек является рабом инстинктов, если он похотливый, если он не может свои желания сдержать, если он врет, если он не может, так сказать, потерять, так сказать, что-то, дико обижается и злится, если он осуждает людей, если он недоволен окружающим миром, то у вас будет с ним куча проблем. Мужем нормальным может быть тот, у кого есть энергия для будущих детей. Энергия есть у того, у кого есть единение с Богом. Единение с Богом идет через душу. Если у мужчины душа нормально работает, у него будут нормальные дети. Чтобы душа работала нормально, он должен уметь пройти унижение инстинктов. Он тащит девушку в постель, а она не подчиняется. Если он злится, это неважный муж. Если он говорит, хорошо, попробуем еще 50 раз, можно подумать. То есть, если вместо злобы он превращает свою животную энергию в человеческую, в комплименты, в ласку, стихи и так далее, значит, у него возможна трансформация энергии. закон перехода количества в качество. Что такое трансформация энергии? Это означает, что он может потери превратить в приобретение, он может держать удары судьбы, он может сдержать свои желания, он может сдержать свою жадность и зависть. С ним можно идти в поход. У нас же ориентируется только на секс, только на удовольствие, а я от него получаю удовольствие, я выхожу замуж. Замужество – это не сексуальное, не клуб сексуальных удовольствий. Это есть создание структуры, обеспечивающей рост потомства. Смысл семьи – это дети, поднять детей, воспитать их. Поэтому в первую очередь для того, чтобы была нормальная семья, супруги должны уважать друг друга, супруги должны поддерживать друг друга, супруги должны научиться прощать друг друга, терпеть боль где-то невольную. Если этого нет, если нет искренности, если нет благородства, если нет умения прощать обиды, то мужчина не пригоден для семьи. А если он демонстрирует свои, скажем так, неважные привычки до свадьбы, можно закрыть глаза, но тогда выбор. Женщина должна определить, да, он проблемный, он зависим от инстинктов, у него слабая вера в Бога, значит, он будет и предавать, и где-то или алкоголь начнется, или, будет напрягать на сесть, когда захочет, то есть начнет, вести себя как хозяин и так далее. Можно ли его тогда, поддается он воспитанию или нет? Может ли он меняться? Если он может изменить свою позицию, пойти на компромисс, тогда он будет мужем. Если он абсолютно категорично, только я сказал, семья вряд ли будет. Женщина должна уметь идти на компромисс гораздо, чаще, чем мужчина. Ее готовность к изменению – это и есть воспитание. Когда женщина меняется, она показывает, дает мужчине пример, и он за ней начинает меняться. Поэтому сначала, на эту тему можно долго говорить, как выбирать будущего мужа, но сначала вы должны посмотреть, за кого вы выходите замуж. Хорошо, вы просмотрели. Идем дальше. В каком-то из выступлений женщина написала записку, что муж оформил на нее кредит всей семьи и не дает ей денег, чтобы выплачивать. Вы ответили, что он должен, как мужик, доказать, что он сильнее. Вы, простите, действительно так считаете? Что нормальный мужик оформит кредит на свою женщину и будет издеваться над ней, не давая денег, при этом чувствует себя настоящим мужиком? Я понимаю, если бы он на себя его оформил. Объясняю. Дело в том, что когда у женщины характер волевой и жесткий, она может об этом не знать, кстати, прошу прощения, и даже не догадываться, что хоть как-то ее утихомирить, мужчина может идти на меры, скажем так, нелогичные. Это первое. Второе. То, что он просто пытается чувствовать себя самцом по сравнению с ней, авторитетом. У него, это его манера поведения. Так для того, чтобы не оформлял кредит, поплачь и скажи, дорогой, и так далее. То есть покажи, что ты слабее его. Покажи ему, что он сильный, похвали его за силу, он будет еще сильнее. И тогда ему не надо будет унижать тебя такими средствами. Вот о чем идет речь. Не о том, что все мужики должны на баб оформлять кредиты, а о том, что есть простая ситуация. Самка рожает детенышей от того, кто сильнее ее. В среднем. Если она видит, что самец слабее ее, если она его не уважает, часто бывает бесплодие. Вот у женщин, которые внутренне чувствует себя выше, сильнее мужчин, у них часто дети не рождаются. А потом кто-то ее там хвост и в гриву гоняет, у нее рождаются дети. Потому что гордыня унижена. Чтобы родить, нужно пройти унижение тела, духа и души. Унижение гордыни для женщины необходимо. Она чувствует себя выше мужа, а он у нее подкаблучник. Все. Либо больные дети, либо дети не рождаются. Поэтому, опять же, если мужчина слабее вас, вы рискуете на серьезные проблемы, если будете выходить замуж. Вы ответили, что мужик должен доказать, что он сильнее. Так дальше. Я действительно не пойму, что, по вашему мнению, мужчина вообще не имеет зацепок. Во всем виновата мать или жена? Мы совершенно равноправны в этих вопросах. Те же самые зацепки Те же самые проблемы, неумение прощать, неумение отпускать прошлое, неумение ощущать божественную волю. Мужчина и женщина здесь совершенно одинаковы. У нас у каждого по 3 инстинкта и куча проблем в прошлом, настоящем и будущем. Ко мне приходили женщины, я диагностировал женщинам, и мужчинам я говорил то же самое. Но еще раз хочу подчеркнуть, в первую очередь общество здорово там, где здоровы женщины. Очень настораживает отношение к сексу со стороны мужчин. Вы пишете, что жена должна научить мужчину жить чувствами, получать удовольствие не только от нижнего этажа. Но почему вы нигде не говорите, что многие мужчины аж до трясучки начинают пугать жену изменами, отвратно вести себя, если она просит просто поухаживать, и категорически не хотят меняться, им подавая одно только удовольствие? Конечно, на женщину свалить легко, но я вижу в окружении своих подруг и в своем таких же мужчин, и они себя считают нормальными. Потакание похоти мужа считается правильным поведением по его удержанию. К сожалению, вы правы, та дама, которая это написала. Почему? Потому что мужчин последнее десятилетие чему учат? Культу секса, поклонение удовольствиям, развлечениям. Хоть кто-то сказал, религия дает правильную оценку, но религия спряталась где-то. Религия отделена от государства, и религия не объясняет. Религия просто говорит, секс – это плохо, в Библии написано. Все, вот это грех, и не греши, и так далее. По этой схеме мы жили в Советском Союзе. Если секс – это был грех, то в Советском Союзе секса у нас не было. Помните эту фразу крылатую? Она, правда, сказала, по телевидению, в телевидении у нас секса нет. То есть есть две крайности. Есть просто, говорят, секс – это плохо, а есть, и естественно, религия говорит, что секс – это плохо, тогда наука говорит, секс – это хорошо. Ну а что дальше, мы понимаем. Так вот, это первое. Второе. К сожалению, это есть. Но женщина, не надо идти в лобовую. Вот я тебе сказала 2 недели, и все. Нужно мягко, понемножечку, постепенно, вода камень точит. Один из главных принципов воспитания звучит так. Вода камень точит. Физику помните? Чем сила отличается от мощности? Формулу не помните? Я тужился, вспомнил. Мощность равна сила, умноженная на время. Надо знать физику. Надо знать законы Вселенной. Да, объясняю. Если мощность – это сила, помноженная на время, переводе на язык отношений, это означает следующее. Маленькая сила, часто повторяющаяся, может иметь гигантские результаты по сравнению с большой силой, но не повторяющейся. Намек понятен? Да, понятен. Если женщина потихонечку, милый, ты знаешь, вот там говорят, что это хорошо, давай попробуем сегодня там хотя бы один день. Давай, почему? А потому что чувства станут острее. Говорит, душа живет, чувства будут лучше. Если ты столько захотел, и тебя накормили, у тебя будет вкус? Нет. Ты должен аппетит нагулять, у тебя должно быть желание, оно должно, так сказать, перейти в высшие уровни. То есть есть самые различные способы, одно, другое, третье. То есть если в этом направлении мы работаем, именно женщина, в отличие от мужчины, поскольку она слабее, она чистотой берет. Чем чаще это повторяется, тем быстрее мужчина соглашается. Мужчина хочет удовольствия. Хорошо. Я тебя поглажу, я тебе буду стихи читать, песни петь, но давай пока без секса. То есть я тебе дам удовольствие, но несколько другого плана. А так я тебе не дам удовольствие. Ну, мужчина протестует. Он хочет удовольствия, тогда ему другое. То есть, понимаете, здесь нельзя лобовым вариантом решать. То есть нужно где-то подготавливать. Сама система воспитания – это система преодоления инстинктов. Здесь это умение воздерживаться в сексе и в еде. И, скажем так, голодание определенное там по средам или пятницам, или на Экадыши. Голодание, периодическое воздержание, скажем так, монодиеты. То есть это все способствует здоровью. Это реально способствует здоровью. Поэтому насколько, скажем так, человек готов идти в этом направлении, когда она просто упрекает мужа, обижается, это одно. А когда она, ну, понимает, что его нужно воспитывать, ему нужно помочь преодолеть инстинкты. И здесь дело не только в сексе. Здесь дело в том, чтобы не переедать, когда ты ешь. Не перерабатывать, когда ты работаешь. Нужно, так сказать, о душе заботиться. То есть это комплексная система воспитания мужа и друг друга. Это помощь друг другу. И секс здесь один из показателей. Вот и все. Кстати, я вам сейчас открою страшную тайну. Вот на Западе фильм «Секрет», помните, есть такой? Так вот, в этом фильме, как бы говорится, секрет того, как сделать, чтобы все ваши желания исполнились. Помните? Вы хотите виллу, получите виллу и так далее. Но я давным-давно написал, что все эти, так сказать, лет 15-20 назад я писал о том, что все очень легко сделать. Человек, садятся голые мужчины и женщина друг с другом, спинами. Помните это? И у них идет сексуальная энергия очень мощная, но они не занимаются сексом, а они загадывают желания. И они исполняются. Это только часть секрета. Или написать на песке. Волна смоет. Знаете, что я означаю? Когда волна смывает, то у вас ощущение, что это утрачено, и вы начинаете это держать в своей памяти. И вы это желание, вы не просто пожелали и забыли, а это желание вы держите долго. А когда желание держится долго, оно проникает в подсознание. А когда оно проникает в подсознание, оно исполняется. Значит, весь вопрос исполнения желания – это загрузка подсознания. Вот и весь секрет фильма «Секрет». А теперь остальная часть секрета. Если ваше желание, реально исполненное, которое вы погрузили в подсознание, не соответствует вашей судьбе, вашему внутреннему состоянию, вы должны за это расплатиться. Или жизнью, здоровьем детей, или вашей. Одно дадут, другое заберут. Поэтому все эти техники искусственные по вдавливанию наших желаний в подсознание смертельно опасны. Смертельно опасны. Но есть одна техника, когда вы просто повышаете исполнение желаний. Начинается эта техника с очень простого момента. Называется упорство. А главная суть этой техники, знаете, заключается в чем? Держать в душе чувство любви. Мы можем говорить о частотах во Вселенной, о резонансах. Чем выше частота, тем больше ее мощность. Согласны? Я вам сейчас объяснял, что мощность – это сила, помноженная на время. Чем чаще, тем больше энергии. Самая высокая частота во Вселенной где? У кого? В чем? В чувстве любви. Поэтому, если у вас в душе появляется чувство любви непрерывное, ваше желание начинает исполняться. Но женщина говорит: так, Лазарев написал, я всех люблю, желание исполняется. Не хочу, чтобы муж лежал на диване, он вскочил. Не хочу, чтобы он пил пиво, он бутылку разбил. И стоит, нет, и стоит. Милый, садись. Не, стою. А что дальше? Не знаю. Лежать не хочу, пить не хочу. Что дальше, не знаю. Почему мужик пьет? Почему валяется на диване? У него целей нет. Сначала нужно создать систему целей. Рассказать, объяснить, подготовить. Честолюбие принято считать грехом. Честолюбие на первых этапах необходимый, это разгонная ступень. Когда все сводится к нему, это плохо. А первый этап – это очень хорошо. Человек хочет статус свой поднять. значимость, он хочет самоутвердиться, он хочет в глазах других хорошо выглядеть. Чистолюбие заставляет его не лежать на диване, не пить пиво, а чем-то заниматься, что-то делать. Так вот, если ваши желания начали исполняться, то вы должны чего желать? Не чтобы он вот этого не делал или того не делал, а чтобы у него появилась любовь в душе, чтобы эта любовь пошла на, так сказать, на высшие цели, а потом уже на все остальное. То есть, если у вас есть понимание того, для чего вы родились и куда вы идете, то тогда, чем бы вы ни занимались, у вас есть четкая система целей. Так вот, я сижу в данный момент, я тактику выполнила, можно говорить о стратегии. Что такое стратегия? Это помощь детям. С детьми пообщалась, им что-то сказала. Или человек развивает свою душу, занимается саморазвитием. Это, в принципе, можно назвать стратегией. То есть сегодня выживание, а завтра это уже развитие. Поэтому, если, скажем так, женщина гармоничная, то первое нужно понимать, что современное общество мужчину делает таким, разрушение, цивилизация идет на разрушение, мужики слабеют. Значит, нужно не обвинять его, не упрекать в том, что он лежит на диване, а нужно попытаться ему помочь и искать для этого пути и средства. То есть мы привыкли обвинять и осуждать, а нужно просто понять, что мы божественны и в наших силах все. Мы все можем изменить. Знаете, что очень важно? Вот на Западе давно формула есть такая: «я все могу». Слышали такую формулу? Когда человек говорит «я все могу» и забывает о Боге, это дьяволизм. Мне рассказывали, в Германии был один человек здесь, который делал шоу. И он говорил: «вы все можете». Это было лет 10 назад. Он вызывал из зала человека, брал лом и говорил: «гни его». И человек, обыкновенный человек из зала, брал лом и прогибал его на своей шее. Чудеса. Вот это называется энергия. Дальше знаете, что было? Я его продиагностировал. Там была тема способностей. После этого его карьера пошла под откос. Наверное. Так вот, что получается. Вы все можете, если Бог позволит. То есть, в соответствии с божественной милостью, если вы на нее ориентируетесь, если вы надеетесь на Бога, понимаете, что воля божественная первична, то тогда, постоянно признавая ее первичность, подчиняясь и принимая ее, вы тогда можете делать чудеса. И это не повредит вашей душе. Поэтому сначала нужно научиться принимать божественную волю, сохранять любовь в душе, а после этого, так сказать, вы приходите домой, а он уже пиво выбросил, он уже стоит и пылесосит, и делает. Почему? Потому что у него энергия появилась. Когда у человека срезаны цели, у него не будет энергии. У него энергии хватит только на диван и на пиво. А когда появляется система целей, хотя бы у одного, другие ее обретают. Вдумайтесь, нынешнее общество, нынешняя цивилизация, какие цели имеет? Нет целей. Впереди пусто, поэтому цивилизация умирает. Для того, чтобы чувство любви в душе было непрерывным, что нужно? Нужно понимать, что мы должны каждую долю секунды испытывать потребность любви. Так вот, когда цель – это единение с Творцом, тогда мы любовь и получаем. В принципе, все очень просто. Значит, задание надо. Поработать с прошлым, поработать с будущим и начать работать с настоящим. Если с прошлым и будущим все-таки здесь мысли подключаются, с настоящим чувство любви первичного. Вот если вы подошли к человеку с чувством любви, вы с ним договоритесь. Если вы подошли с ощущением страха и недоверия, вы с ним никогда не договоритесь. Мне один бизнесмен говорил, я уже цитировал, говорит: если я встречаюсь с кем-то, нужно решать серьезные проблемы. Я не начинаю разговор до тех пор, пока я не почувствую, что он мой партнер. Вот мы вместе в одной команде, он мой партнер. Вот когда я это почувствовал, я говорю, я сажусь за стол, у нас идут переговоры. Если я не почувствовал, бесполезно. Так вот, всего-навсего, Если муж что-то делает не так, сначала почувствуйте любовь, а за любовью что идет? Сострадание, тепло душевное, желание помочь. Ну а дальше рукава засучили, и начинается воспитание. Да. Вопрос немножко по другой теме. Правильно ли я поняла идею Кати, что я голодала один день перед полнолунием? Кадыши – это 3-4 дня перед полнолунием и перед новолунием. Но дело не в этом. Не нужно, так сказать, зацикливаться и кадыши там или что-то. Есть конкретное. 2-3 дня перед полнолунием, 2-3 дня перед новолунием. Это дни максимального подъема энергии, максимального падения. Именно в момент максимального подъема энергии у человека максимальная гордыня, а в моменты падения у человека максимальная депрессия. Потому что энергия падает. И когда мы в момент превосходства и в момент падения мы отрешаемся и молимся, почему человек постится и голодает? Потому что когда он постится, его привязанность уменьшается, и ему легче к Богу обратиться. И вот тогда он преодолевает и верх, и низ, и он меньше зависит и от радости, и от горя. То есть он становится более гармоничным. Вот в этом смысл поста на полнолуние и новолуние. То есть... Ну, так, какой еще вопрос? А вот вы в процессе семинара задали вопрос, почему святые в православии не видели реинкарнацию. Да. И потом я много спросила, то ли вы не ответили, то ли вы все похлопали. Нет, ответили. Дело в том, что они могли видеть, но они, первое, могли не говорить о реинкарнации, это первое. А второе, мы видим обычно то, что готовы увидеть. Слышали об этом? Да, да. Когда испанцы на своих судах приплыли в Южную Америку, их не видели. Слышали об этом феномене? Да. То есть их просто не видели, потому что считали, что это невозможно. И потом один из жрецов сказал, посмотрите, что в океане. И только после этого все увидели суда. А до этого их просто не видели. Поэтому если человек что-то абсолютно не готов увидеть, он это не увидит. Поэтому вполне нормальный, как говорится, и естественный. Вот. Сегодня часы, да? Так, завтра у нас, кажется, в 10 встреча, да? Да. В смысле, по поводу следующей книги, 7-й. Знаете, я половину книги написал около года назад. В начале этого года я написал половину книгу, хотел дальше. И потом почувствовал, что энергии нет. У меня сейчас есть проблемы. Я говорю, у меня сейчас проблемы с плечом, левой рукой. Я должен разобраться, что и как. Потому что писать книгу я должен тогда, когда я проблему решил. Хотя бы где-то что-то разобрался. Мне просто хочется писать книгу тогда, когда у меня есть силы и энергия, сказать, ну, как результат чего-то. Если книга сейчас у меня называется «Опыт выживания», сначала должен выжить, а потом поделиться опытом. Вот у меня сейчас вопрос стоит в результате. До завтра, спасибо.